Истинный мир боевых искусств. Глава 4. Кто сказал, что у меня нет мужчины в доме? Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Дзян Сяожоу ничего не заподозрила и рассказала общие сведения об этом мире. Как Июнь и предполагал, в этом мире почитали боевые искусства. Но услышав слова Дзян Сяожоу, он понял, что сильно недооценил важность боевых искусств. Если точнее, в этом мире от боевых искусств зависела жизнь и выживание людей. Здесь у людей были свои города и лагеря, в то время как дикая природа принадлежала диким и пустынным зверям. Это был их мир. Во время охоты или земледелия люди находились под постоянным риском нападения зверями. Из-за чудовищного размера этих зверей человечество было сильно ограничено в своих действиях. Потому у простолюдинов был ужасающий дефицит с провизией и другими материалами. Для лагеря или города воины высокого уровня были настоящим спасением. Без защиты таких воинов пустынные звери могли бы легко истребить жителей лагерей и городов ночью. К сожалению, для Июня и Цян Цяожоу в их племени не было воина высокого уровня. Да и вообще, их племя находилось в бедственном положении и могло быть уничтожено в любое время. Из-за отсутствия сильных мастеров, у таких малых племен были проблемы с выращиванием и сбором пищи. Они просто не могли выжить самостоятельно, но изготавливая оружие и доспехи для племен из больших городов, в обмен они получали немного еды и мяса зверей, и таким образом выживали. Материалы для стрел Цян Цяожоу были привезены из большого племени. Она лишь занималась изготовлением. Юнь Эр, иди в дом. Завтра я смогу выручить немного еды за эти стрелы. Может быть, даже удастся получить кусок мяса пустынного зверя. Ты же помнишь пустынных зверей? Это очень сильные звери, и только большие племена способны охотиться на них. Ведь съев хотя бы кусочек их мяса, можно получить много силы. Если долгое время есть их мясо постоянно, то можно быстро стать сильным воином, сказала Цян Цяожоу мечтательно. Если бы только ее брат стал воином, то это было бы просто замечательно. Жаль, что они могли отведать мясо пустынного зверя лишь раз в несколько месяцев, и стать воином для них было большой роскошью. Однако в больших племенах молодое поколение кормили именно мясом пустынных зверей, и это мясо не было чем-то ценным для больших племен. Хотя на пустынных зверей было трудно охотиться, ведь они были более 10 метров в высоту и весили несколько тонн. Однако такого зверя было достаточно, чтобы обеспечить едой 10 человек на несколько лет. В больших семьях элита обычно отдавала мясо пустынных зверей простолюдинам, а сами же ели кости пустынных зверей, которых постоянно не хватало. Вся сущность пустынных зверей была в их пустынных костях. Стилеты пустынных зверей можно было переработать специальным способом, чтобы получить эссенцию пустынной кости размером с соевый боб. Эта эссенция пустынной кости помогает прорвать пределы воинов, открывая их меридианы, еще стимулирует кровообращение, а также оказывает другие благоприятные эффекты. Об этой эссенции мечтали все люди, практикующие боевые искусства. И, конечно же, эссенция пустынной кости была настоящей легендой для малообеспеченных семей, входящих в состав небольшого племени, вроде Цян Цяожоу и Июня. Если не говорить об эссенции, даже обработка небольшой части пустынной кости требует множества шагов и знания секретных методов. Потому было невозможным обычному человеку успешно переработать эти кости. «Пустынные звери, эссенция пустынной кости», – пробубнил себе под нос Июнь. Его очень удивило, что Цян Цяожоу так много знает. После тихой ночи Июнь проснулся рано утром из-за голода. Проведя без еды несколько дней и съев лишь немного каши, Июнь очень сильно хотел есть. «Сестренка Цяожоу». Июнь уже привык называть Цяожоу сестрой. Он узнал из вчерашнего разговора, что он раньше называл ее сестренка Цяожоу. «Эй, сестренка Цяожоу, почему ты?» Июнь вдруг увидел, что ее одежда была пропитана росой, а ее светлые глаза теперь стали красными от кровеносных сосудов. Она выглядела очень уставшей. Посмотрев на две связки стрел, что обнимала Цян Цяожоу, было ясно, что она не спала всю ночь, чтобы закончить их. Они были настолько бедны, что не могли себе позволить даже лампу зажечь. Цян Цяожоу использовала лунный свет и свет от светлячков, чтобы закончить стрелы за ночь. Она улыбнулась и произнесла: «Юнь Эр, когда ты упал, я все время заботилась о тебе. А последние 2 дня я была занята погребальными обрядами, и потому у меня не было времени изготавливать стрелы. Сегодня день обмена, потому я поспешила закончить их, чтобы нам не пришлось голодать. Я даже собираюсь принести мясо пустынного зверя, чтобы тебе стало лучше». Говоря это, Дзян Цзяожоу с любовью положила руку на голову Июня. Июнь был потрясен, увидев, как она тщательно оборачивала две связки стрел клеенкой. Выражение ее лица было одновременно ликующее и удовлетворенное. Июнь глубоко выдохнул и крепко сжал кулаки. Он был полон решимости помочь сестре, которая так заботилась о нем, обрести лучшие условия жизни. «Пошли, пора взять нашу еду!» Дзян Цзяожоу вела за собой Июня, неся две связки стрел, и с надеждой в душе пришла в солнечную долину, где и происходил обмен. Там уже собралось множество людей. И все их внимание было обращено на человека в халате, стоящего на возвышенности. Ему было примерно 24 или 25 лет. Сидел он в кресле, которое стояло на шкуре зверя. На поясе у него висел обоюдоострый меч отличного качества. Парень в халате лениво поглядывал на толпящихся бедных людей. Эти люди несли с собой связки стрел и изысканную кожаную броню. Человек, похожий на казначея, записывал каждый принесенный предмет. Рядом с парнем в халате стоял пожилой человек, одетый в желтое, и старик льстиво улыбался. «Оружие и броня у вас устраивают, господин Тао?» Старик заискивающе улыбнулся, и на его лице появилось множество морщин. Мужчина в мантии взглянул на старика и лишь фыркнул в ответ. Хотя парень в робе был полон презрения, старик никак не отреагировал, все так же продолжая улыбаться. Господин Тао был послом из большого племени и заправлял сбором оружия. Господин Тао не пользовался уважением в своем племени, ведь тогда его бы не послали сюда в роли мальчика на побегушках, но для старика в желтой робе он был важным человеком. Дзян Цзяожоу сдала две связки стрел в обмен на две небольшие деревянные дощечки. Держа две дощечки в руках, она покраснела и крепко-крепко держала их влажными ладонями, ведь это была драгоценная еда для нее и ее брата. Спустя 15 минут всю броню и оружие сложили в большую повозку, которая была запряжена двумя рогатыми лошадьми. Господин Тао лениво посмотрел на книги и бросил большой деревянный сундук старику, а потом уехал вместе со своими подчиненными. Старик в желтой мантии вежливо проводил господина Тао с улыбкой, а потом, сменив выражение лица, теперь он выглядел достойно и величественно. Все люди с предвкушением загалдели. «Старейшина, пожалуйста, раздайте еду!» «Верно! Вы уже мясо несколько месяцев не видели!» Закричали пара человек. Все они ожидали побыстрее получить свою долю, чтобы пойти домой и нормально поесть. «Тихо!» – грозно сказал старейшина в желтой робе, подкрепляя слова жестом. Июнь не ожидал, что этот бесхребетный старик был старейшиной. «Разве вы все такие нетерпеливые? Начнем раздачу!» Стоило ему договорить, как несколько крепких мужиков торопливо подошли и вытащили мешки с провизией, сложив их в небольшую кучу. «Старейшина, почему в этот раз так мало?» «Ага, раньше было намного больше. И почему не видно мяса зверей? Многие их загалдели, ведь сейчас они сделали больше оружия и брони, чем раньше, но получили значительно меньше еды. Не только еды стало вдвое меньше, но даже долгожданного мяса зверей нигде не было. Племя огненного облака зашло слишком далеко. Они хотят нашей смерти? Старейшина, что это значит?» Видя, что толпа начинала бушевать, старейшина в желтой робе фыркнул и сказал: «Замолчите. Вы все скоро узнаете, а сейчас распределите еду. Отдавайте свои деревянные дощечки и получите то, что заслужили». После оглушительных слов старейшины, сказанных с применением силы, большинство недовольных сразу же замолчали. Этот старик в желтой робе был воином. Хотя он и был низкосортным воином смертельной крови, но он был опорной всего племени, и потому немногие осмеливались перечить ему. «Первыми еду получит лагерь подготовки воинов!» Старейшина махнул рукой, и группа мужчин, одетых в звериные шкуры, вышли вперед. Их возраст варьировался от 15 до 40 лет. Без исключения, все они были крепкими и мускулистыми от постоянных тренировок. Эти люди были членами лагеря подготовки воинов, а также они были надеждой всего племени. Постоянно молодых парней с хорошими физическими данными выбирали в этот лагерь. Они лишь занимались охотой и были освобождены от занятий огородством. а также от изготовления стрел и брони. Кроме того, в лагерь подготовки воинов первым делом отправляли мясо, зверей и еду. Все потому, что если кто-нибудь из них станет высококлассным воином, то тот принесет множество богатств своему племени. Кроме защиты, высококлассные воины были достаточно сильны, чтобы оправиться охотиться на пустоши. Нескольких диких зверей бы хватило, чтобы прокормить все племя за несколько дней, без преувеличения. Даже один воин высокого уровня в состоянии поддержать небольшое племя. В лагере подготовки воинов были десятки людей, и поскольку они не участвовали в производстве, у них не было деревянных дощечек, но каждый набрал себе большой мешок еды. Небольшая куча сократилась на 1/5, но оставалось еще в десятки раз больше людей, которые еще не получили свою долю, в результате чего многим людям суждено было голодать. Цян Цяожоу, стоящая рядом с Июнем, плотно прижала к себе дощечку. Она побледнела лицом, ведь если они не получат еды, то их дни сочтены. Люди мрачно посмотрели на лагерь подготовки воинов, так как они взяли еды как обычно, а это значит, что кому-то точно не хватит. «Семьи с мужчинами первого ранга, подойдите и возьмите свою долю», продолжал распределять старейшина. В этом мире боевых искусств мужчины, которые не входили в лагерь подготовки воинов, получали еду согласно своему рангу, то есть по силе. Чтобы определить силу, был очень простой тест. Если в состоянии поднять камень весом примерно 150 кг, то это уровень первого ранга. Чем ниже ранг, тем ниже вес камня. Семьи с мужчинами первого ранга вздохнули с облегчением и бросились вперед, чтобы взять свою долю. Деревянные дощечки были просто для галочки. Эти семьи получали намного меньше еды, чем обычные, но они хоть что-нибудь получали. Эти семьи изначально богаче, и у них даже есть излишек еды. Так что хоть им и иногда приходится быть скромнее, но это все же далеко не голодали. «Семьи с мужчинами второго ранга подойдите и возьмите свою долю!» Старейшина вновь открыл рот. По сравнению с тем лицом, что у него было, когда он присмыкался перед господином Тао, сейчас он был совершенно другой человек с его холодной манерой поведения. Мужчины второго ранга могли поднять около 125 кг, и их доля была значительно уменьшена. Мешки с едой быстро опустошались. С каждым пустым мешком лицо Цян Цяожоу становилось все бледнее. Ее холодные от пота руки еще крепче сжали деревянные дощечки. Проблема была не в количестве мешков. Тут был вопрос жизни и смерти, ведь без еды они попросту умрут с голоду. Изначально она очень надеялась на это распределение еды. Помимо обычной еды, она надеялась получить и кусок мяса зверя для Июня. Однако теперь им могло не достаться даже обычной еды. «Семьи с мужчинами третьего ранга, подойдите и заберите свою долю!» Смотря на исчезающую еду, Цян Цяожоу затаила дыхание. Старейшина в желтой робе нахмурился, так как еды оставалось слишком мало, но многие до сих пор ничего не получили. В ближайшие месяцы многие были обречены на голодную смерть. Но на благо племени, чтобы дать шанс другим стать сильнее, старейшина, скрипя сердцем, мог лишь принести слабых в жертву. Это было обычным делом для простолюдинов – умирать от голода или болезней. Неблагоприятные условия привели к тому, что средняя продолжительность жизни стала ужасно короткой. Теперь все остальные могут забрать свою долю. С этими словами огромная толпа людей устремилась вперед. Цян Цяожоу закричала, когда толпа повалила ее на землю. Падая, она ушиблась, но смогла удержать свои деревянные дощечки, словно это были ее последние средства к существованию, вселяющие надежду. Сестренка Цяожоу увидел падение Цян Цяожоу, и Юнь бросился через толпу и поднял ее на ноги. «Ты в порядке, сестренка Цяожоу?» – озабоченно спросил Июнь, боясь, что такая толпа могла затоптать ее насмерть. Цян Цяожоу беспомощно схватила руку Июня. «Так, а ну все успокоились!» – закричал старейшина. Казалось, что его голос был пронизан некой энергией, что заставило толпу успокоиться. «Встали в очередь по одному!» – продолжал командовать старейшина в желтом. Он был очень авторитетным человеком в племени, и никто из оставшихся не смел перечить ему, ибо они все знали, что у него действительно была сила. Он глава племени и мог казнить на месте любого, кто ослушается. Люди сразу же выстроились в очередь за едой, даже если им достанутся лишь жалкие крохи. И вскоре вся еда закончилась, оставив многих с носом. Сердце Цзян Цяожоу сжалось, без еды им не выжить. «Ван Лун, вынеси избытки из резерва племени», – сказал старейшина мускулистому мужчине. Ван Лун был одним из членов семьи старейшины. «Слушаюсь, старейшина», — сказал Ван Лун и ушел. Через некоторое время он вернулся с небольшой тачкой, в которой лежали мешки с зерном. На земле различные зерна содержат достаточно витаминов и питательных веществ, полезных для здоровья. Но в этом мире все было не так. Зерна были остатками после обработки. И эти зерна смешались с пшеничными отрубями в качестве еды. Вкус у них был ужасный, и их трудно было есть. Также здесь здешние зерна содержали мало питательных веществ, и их было трудно переварить. По факту, зерна давали в два раза меньше энергии, чем обычная пища. Но пусть это и было зерно, даже оно лучше, чем совсем ничего. Оставшимся людям остается лишь смириться с этим и получить свою маленькую долю зерна. Когда подошла очередь Цзян Цзяжоу, зерна почти не осталось. Она отдала две, промокшие от пота дощечки, и получила взамен мешок с зерном, размером с две ладони. Даже если она и Июнь будут из зерен варить кашу, им этого хватит максимум на 10 дней. Цзян Цзяжоу была потрясена, держа в руке легкий мешок с зерном, не желая принимать свою судьбу. Ее брат только-только вернулся к ней из лап смерти, и все для того, чтобы вместе умереть с голоду? «Чего встала? Ты другим путь загородила!» – нетерпеливо бросил мужчина, раздающий зерно, желая, чтобы она побыстрее ушла и не мешалась. Цзян Цзяжоу разозлилась. Она работала, не покладая рук, всю ночь, чтобы сделать эти чертовы стрелы. И за это она получила лишь крошечный мешок с зерном. Хотя она и была слабой девушкой, она смело встала перед группой мужчин, у которых в племени был значительный авторитет. «Почему так мало? Я сдала две связки стрел. Я не только не получила нормальной еды, но даже зерна получила намного меньше обычного». Мужчина, отвечающий за выдачу зерна, был ошеломлен. Он никак не ожидал, что эта маленькая девчушка найдет в себе мужество перечить ему. «Ты хоть знаешь правила? Ты только ребенок, и к тому же девушка. Раз у тебя дома нет мужчины, то зачем тебе много еды?» Это было бы слишком расточительно. В этом мире, в малых племенах, предпочтение отдавалось мужскому полу. В крупных же племенах было много мяса пустынных зверей и даже эссенции пустынной кости, потому отличий в силе между женщинами и мужчинами практически не было. Но в малых племенах из-за отсутствия звериного мяса у мужчин было явное преимущество, и лишь совсем немного женщин были равны мужчинам по силе. Уязвленная Цзян Цзяжоу гневно закричала. «Кто сказал, что у меня нет мужчины в доме? Еще как есть! Вот он! Прямо здесь!» Сказав это, Цзян Цзяжоу схватила Июня за руку и придвинула к себе. Истинный мир боевых искусств. Глава 5. Лянь Ченюй. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта rulet.ru. Худое тщедушное тело Июня было даже ниже, чем у Цзян Цзяжоу. Хотя он выглядел как ребенок, но в сердце Цзян Цзяжоу Июнь был единственным мужчиной в доме, который в будущем станет опорой их семьи. Держа руку Цзян Цзяжоу, Июнь ощущал ее волнение, так как ее ладони были влажные, а пальцы подрагивали. Столкнувшись с неминуемой гибелью и несправедливостью племени, Цзян Цзяжоу не ждала, что кто-нибудь ей поможет. 15-летняя девочка могла лишь сама выступить против мускулистых мужиков. На секунду все звуки затихли, и все люди посмотрели на Июня и Цзян Цзяжоу. После короткого молчания, ответственные за раздачу зерна, от души расхохотались. «И это мужчина? Ха-ха-ха!» «Девушка, ты раньше мужчин не видела. Хочешь, я покажу тебе, что значит быть настоящим мужчиной?» — сказал один из качков похотливо. «Дитя, у которого еще молоко на губах не обсохло, к тому же похож на худую обезьяну. Малыш, ты сколько дней назад пеленками перестал пользоваться?» Несколько мужиков рассмеялись. В то же время Цзян Цзяжоу покраснела от смущения и крепко сжала кулаки. Никто не собирался вступиться за нее. В племени главенствующим классом были сильные и трудолюбивые воины. Поскольку слабаки не могли одолеть сильных, никто и не заботился о слабых, поскольку им самим надо о своей еде переживать. «Ах да, я помню этого пацана. Разве это не он пару дней назад помер?» В маленьком племени смерти не были редкостью, а поскольку Юнь ничего из себя не представлял, это не стало чем-то необычным. «А, точно! Я знаю его. Он же весь болезный. Его организм настолько слаб, что легким ветром сдует», — согласился другой мужик. «Кто сказал, что мой брат умер?» — крикнула Цзян Цзяжоу и уставилась на мужчину, как самка леопарда. Их тела настолько отличаются по размеру, словно птенец Иволги стоял против черного грифа. Но даже так Цян Цяожоу, стиснув зубы, стояла на своем. Взгляд у нее был убийственно суровый, словно у дикого зверя. Трудно было поверить, что слабая девочка способна на такой взгляд. Цян Цяожоу крепко сжимала длинный и тонкий продолговатый предмет под одеждой. Она тайно припрятала одну стрелу для защиты. Увидев недобрый взгляд Цян Цяожоу, мужчина нахмурился, потому что она его окончательно довела. Как распорядителя в племени и члена лагеря подготовки воинов, его положение было очень высоким. В этой ситуации словно котенок напал на тигра. «Ах ты ж глупая девчонка! Чего пялишься? Я вырву твои глаза, если не перестанешь!» – сказал мужчина сердито. Но Цян Цяожоу, еще сильнее стиснув зубы, не собиралась отступать, ведь они не могут выжить, если не получат еды сегодня. Она еще крепче сжала стрелу в руке, готовая в любой момент атаковать. «А эта девочка ничего», – ухмыльнулся юноша в серебристых доспехах, сидящий в кресле в большом и чистом доме, наблюдая за конфликтом между Цян Цяожоу и мужчиной через окно. Этот юноша в серебряной броне производил хорошее впечатление. Также его образ дополняла дорогая верхняя одежда, что сильно увеличивало разницу между ним и страдающими бедняками. Она все же спрятала одну стрелу. За всеми материалами для изготовления стрел строго следят, и даже если стрела получилась дефектной, они были обязаны ее принести, иначе последует наказание. Не знаю, как этой девочке удалось спрятать одну стрелу, но, судя по всему, у нее хватит мужества опустить ее в ход. «Если она нападет, то наверняка сильно пострадает», – вежливо сказал старик, стоящий рядом с парнем в серебристой броне. «Так и есть. Однако, если она не попадет, то определенно умрет с голоду», – бросил юноша беспечно. «Расскажи мне о ней». Старик поклонился и ответил. «Как пожелает юный господин?» «Ее имя Цян Цяожоу. Она занимает низшее положение в нашем племени Лянь. Эта девочка была одной из беженцев, которым удалось осесть в племени. Несколько лет назад их мать скончалась. Так брат с сестрой стали сиротами. Все думали, что без матери оба ребенка обречены на гибель. Но Цян Цяожоу, пусть еще и юна, но смогла всех удивить, не только выжить самой, но и брата сберечь в течение нескольких лет». Старец был чрезвычайно учтив. Он знал все и про всех в племени Лянь, которое насчитывало примерно 1000 человек. Обычно большие племена не принимают беженцев. Только более малые племена так поступают, ведь это был один из способов для небольшого племени поддерживать свою численность. Однако беженцы всегда обладали более низким статусом, чем изначальные члены племенного клана. «Значит, она действительно не местная», – пробормотал юноша, медленно ухмыльнувшись. Из этой ситуации он понял, что Цян Цяожоу пусть и была слаба физически, но с характером, который он не мог описать, с таким характером она сильно выделялась на фоне других простолюдинов. Кроме того, Цян Цяожоу была довольно изящна и привлекательна. В небольшом племени, которое постоянно страдало, такая привлекательная девушка была редкостью. Такая красивая и обаятельная девушка с дерзким характером и неизвестным прошлым разожгла интерес в Лянь Ченюе. «Юный господин, вы положили на нее глаз?» – спросил старец, не сдержавшись. У юного господина Лянь Ченюя был чрезвычайно высокий авторитет в племени. Во всем племенном клане Лянь было много воинов, но если быть честным, то только троих можно было назвать мастерами. Первый был старейшина, который носил желтую мантию. Вторым был главный инструктор в лагере подготовки воинов, а третьим был юный господин Лянь Ченюй. Он был внуком старика в желтой мантии. Старейшине было уже за 60 лет, но Лянь Ченюю было лишь 17, так что его впереди ждало светлое будущее. Лянь Ченюй, несомненно, станет следующим старейшиной. Так он был человеком с самыми высокими шансами стать воином пурпурной крови. Поскольку положение Лянь Ченюя в племени было высоко, по правилам он не мог жениться на девушке, что родилась за пределами их племени, из-за низкого статуса беженцев. «И что с того, что она мне приглянулась? Скоро это небольшое племя Лянь не сможет меня остановить. Я выйду в дикие земли, и у меня будет собственное великое приключение. Ты хочешь помешать мне, используя племенные правила?» Хотя Лянь Ченюй спросил спокойно, но его холодные слова напугали старика, и тот поспешно сказал. «Я пошутил, юный господин. Я не имею в виду ничего такого. Прошу, не принимайте близко к сердцу болтовню какого-то глупого старика». Старец собирался ударить себя, как уже было сказано, хотя племя Лянь было небольшим, но клановые правила в нем были очень строгие. В диких землях, где сильным правит слабым, многие страны ввели военный контроль. В племенах воины удерживали власть в своих руках, потому законы и правила племенных кланов были очень строги. Сильные управляли судьбой слабых. Поэтому Лян Чинюй, будучи перспективным воином в своем племени, имел абсолютную власть повелевать судьбой людей клана. К тому же, Лян Чинюй не был милосердным. Пусть он и молод, но он прошел через множество невзгод и подвергался нападениям в борьбе за власть внутри племени. Увидев, что старик собирался стукнуть тебя, Лян Чинюй холодно сказал: «Ладно, но чтобы больше такого не повторилось. Эта девочка еще слишком мала. Я хочу ее сделать либо служанкой, либо наложницей. Так что можешь не беспокоиться, я не нарушу правила племени». «Да, благодарю, что простили меня, юный господин», – поспешно кивнул старик. «Ну что ж, тогда еще кое-что спрошу. Почему у Цян Сяожоу фамилия не как у брата?» Лян Чинюй прищурился, смотря на происходящее действо снаружи. Он понял, что Цян Сяожоу очень сильно оберегала брата, потому что он был болезным слабаком. Однако похоже, что Цян Сяожоу очень гордилась своим братом. «Ну, я слышал, что когда Цян Сяожоу была в затруднительном положении, ее приютила мать Июня. Вероятно, именно по этой причине Цян Сяожоу очень благодарна матери Июня, и чтобы оплатить за доброту, взяла опеку над братом». «Вот как!» – Лян Чинюй нахмурился, вставая с кресла. «Катись отсюда!» Увидев, что Цян Сяожоу не собиралась никуда уходить, мужчина был возмущен. Он подошел к ней вплотную и уже поднял ладонь для пощечины. Такая слабая девочка, как Цян Сяожоу, просто не может противостоять взрослому мужчине. Лишь одна его пощечина отправит ее в полет. Цян Сяожоу уже собиралась достать стрелу, как вдруг почувствовала, что ее кто-то потянул за руку. Июнь быстро прошептал ей на ухо: «Не спеши». Сказав это, Июнь одним плавным движением оказался перед Цян Сяожоу, встав между ней и мужчиной. «Стойте!» – сказал Июнь с поднятыми руками. «Да что ты о себе возомнил?» – мужчина был возмущен. Эта тощая обезьяна смеет командовать им. Да он их обоих в полет пошлет. Июню очень хотелось ударить мужчину в пах, но он знал, что мудрый человек не полезет в драку, когда у него нет ни единого шанса на победу. Живя уже вторую жизнь, он сохранял спокойствие, так как знал, что поспешные действия в подобных ситуациях приведут лишь к ужасным последствиям. Настоящий мужчина не бьет женщин. Кроме того, разве старший брат не из лагеря подготовки воинов? Тогда вы должны быть очень сильны, так как вы можете поднять руку на маленькую и беззащитную девочку. Разве вас тогда не засмеют? Опасаясь удара мужчины, быстро, но четко сказал Июнь. И каждый из присутствующих услышал его. Мужчина поколебался немного и странно посмотрел на пацана перед собой. Разве у 12-летнего мальчишки хватит смелости осуждать его на людях? Или он просто решил сам получить место сестры? Но его выход и эти слова были простой провокацией народа, которая, стоит заметить, была очень эффективной. Мужчина замер с ладонью в воздухе и, немного поколебавшись, все же начал опускать руку. Мужчине показалось, что ему нанесли серьезный удар под дых, ведь он был членом лагеря подготовки воинов, и в глазах других избиение детей – это не то, чем можно гордиться. Кроме того, это был конфликт интересов между лагерем подготовки воинов и простолюдинами, поэтому эти слова легко сбили его с толку. Мужчина хоть и был грубым, но он не хотел, чтобы о нем начали судачить за спиной. «Ну, главное, знай свое место, сопляк», – сказал мужчина и полностью опустил руки, смотря на брата и сестру. «Сегодня я в хорошем настроении, поэтому мне не хочется возиться с тобой. Так что вали отсюда, пока я добрый». «Юнь-эр», – сказала Цян Сяожоу и потянула брата за руку. Она чувствовала себя беспомощно. Конечно же, она знала, что даже если она поспорит с мужчиной, то ей все равно ничего не светит. Но просто уйти было равнозначно голодной смерти. «Сестренка Сяожоу, не волнуйся!» Июнь схватил руку Цян Сяожоу, показав ей жестом успокоиться. «Старший брат, я сейчас уйду, но перед этим этот глупый юнец лишь хочет кое-что узнать». Истинный мир боевых искусств. Глава 6. Воин пурпурной крови. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта рулейт.ру. «Что такое? Выкладывай!» – бросил мужчина раздраженно. «Ну, тут такое дело. Моя сестра сдала 2 связки стрел и, согласно правилам племени, должна получить больше еды». Июнь подкинул на руке легкий мешок с зерном и искренне посмотрел на мужчину с явным вопросом на лице. Мужчина зашипел. «Какие еще правила? Быть сильным – вот правила. Мои слова и есть правила». Мужчина стал еще агрессивней Юнь лишь фыркнул в мыслях. Вот же дурак, мужское высокомерие привело его прямиком в мою ловушку. Юнь посмотрел на него жалобно. Конечно же, старший брат может устанавливать правила, но вы должны дать нам хоть что-нибудь, чтобы мы смогли выжить. Говоря это, Юнь жестом показал на всех людей в округе, ведь слова мужчины «быть сильным – вот правило, мои слова и есть правило» рассердили многих. И вдруг множество людей, стоящих рядом, вторили словам Июня. «Точно-точно, брат воин, я сдал 6 частей брони, но все, что я получил, лишь жалкие крохи. Мне тоже нужны объяснения». «Почему в этот раз так мало еды? Мы все хотим знать. Я уже стар, мне нужно кормить семью. Этой еды нам не хватит». Люди племени Лянь постоянно страдают от гнета сильных, и у них начали появляться мысли о восстании против нынешней власти племени. Но из-за различия в силе и отсутствия лидера у восставших никто не смел выступать против. Но с провокацией Юня они больше не могли сидеть сложа руки. Лицо мужчины поникло, он никак не ожидал, что детские слова так всколыхнут народ. Видя накаляющуюся атмосферу, он начал терять контроль над ситуацией и над собой. «А ну, завалили хлебальники!» – взревел мужчина. Но его крик был довольно слаб. «Нам нужны объяснения, мы хотим знать причину. Почему так мало еды?» От законов нет толку, когда их нарушают целые толпы. Обычно стоит только одному выступить против, как ему обеспечивают теплый прием. Но ситуация уже сильно обострилась, и все разом осмелели. Когда ситуация уже почти вышла из-под контроля, раздался громогласный голос. «Вам нужны объяснения? Тогда слушайте». В этих словах содержалась какая-то энергия, мгновенно успокоив бушующую толпу. Все проследили за источником голоса и увидели идущего парня, облаченного в серебристую броню и держащего длинный меч в руке. Это же юный господин Лянь Чинюй. Лянь Чинюй! Увидев этого парня, все были ошарашены, ведь Лянь Чинюй был тем, кто может стать воином пурпурной крови. Его талант был сопоставим с гениями из больших племен. Если племенной клан Лянь обретет воина пурпурной крови, то все изменится. Когда это случится, Лянь Чинюй в одиночку сможет оказывать поддержку всему клану. А если Лянь Чинюй пойдет еще дальше и впечатлит сильное племя, то племя Лянь сможет перебраться в город. Для многих в племени жить в городе было настоящей мечтой. Основать город в диких пустынных землях было слишком сложно, так как большое скопление людей сразу же привлекает множество пустынных зверей. И без помощи мастеров, защищающих город, пустынные звери легко сравняют его с землей. В каждом человеческом городе постоянно находится множество мастеров. С высокими стенами и богатым наследием города были надежно защищены. И в пределах городов люди могли жить без страха перед пустынными зверями. Источников пищи было достаточно, потому голод им не грозил. Кто бы не хотел такой жизни. Лянь Чунюй был надеждой всего племени. Его положение в племени уже было выше старейшины. Когда Лянь Чунюй вышел вперед, все разом замолчали. «Дедушка!» Лянь Чинюй обратился к старейшине в желтой робе. «Ах, Чинюй, раз ты сам вызвался, то я оставлю все на тебя». В племени многие мужчины женились в возрасте 16 лет. Потому 17-летний Лянь Чинюй был достаточно квалифицирован, чтобы подменять старейшину. Лянь Чинюй ничего не сказал племени, а вместо этого подошел к Июне и многозначительно улыбнулся. «Ты же Июнь, верно?» Брови Июня поползли вверх. Первое, что сделал Лянь Чинюй, это обратился к нему, а не ко племени. И хотя Лянь Чинюй улыбался, Июнь почувствовал исходящую от него опасность. Ведь именно Июнь спровоцировал волнение в массах. И он изо всех сил попытался сделать вид, что это вышло случайно. Но намеренно или нет, Лянь Чинюй, как представитель старейшины, вполне мог напасть на него. «Неплохо для 12-летнего. Ты не похож на обычного ребенка. В один прекрасный день ты достигнешь небывалых высот». Лянь Чинюй хмыкнул и беспечно похлопал Июня по плечу. Многие в толпе были удивлены, что человек такого высокого положения, как Лянь Чинюй, сам похвалил и дотронулся до простолюдина. К тому же эта похвала была чрезвычайно ценна. Лянь Чинюй на самом деле сказал, что этот бедный ребенок достигнет больших высот. Как такое возможно? Хотя они и были не согласны с этим высказыванием, но так как это сказал сам Лянь Чинюй, никто не смел ему перечить. Все подумали, что этому пацану чертовски повезло, что он был признан самим юным господином. Возможно, он даже станет помощником юного господина Ляня в будущем. О такой должности мечтали многие. «Юный господин, вы слишком переоцениваете меня!» Июнь натянуто улыбнулся, но на сердце у него было неспокойно. Он был в состоянии боевой готовности с того самого момента, как увидел Лян Чинюя. Вдруг он ощутил онемение в плече, затем тепло, которое разошлось от плеча по всему телу, а потом все мгновенно пропало, когда Лян Чинюй убрал руку. Если бы Юнь не был настороже, то он бы подумал, что все ему почудилось, или подумал, что это из-за нервозности от прикосновения Лян Чинюя. Что этот Лянь задумал? Может, это какой-то трюк? Юнь не верил, что Лян Чинюй похвалил и похлопал его по плечу на глазах у всех просто так. Юнь видел, что Лян Чинюй смотрел на него взглядом, полным враждебности. «Выдайте им еды», — сказал Лян Чинюй мужчине, отвечающему за раздачу еды. Хотя Цян Цяожоу была еще мала, но он должен был убедиться, что за эти 2 года она не помрет с голоду. «Слушаюсь, юный господин», — ответил мужчина. Хотя он не хотел что-либо добавлять Июню, ведь тот так облапошил его, но он должен был подчиниться приказам Лян Чинюя. Мужчина на мгновение поколебался, но все же отдал большой мешок зерна Июню. Июнь стал более бдительным, но внешне выглядел благодарным. Он принял мешок и лицемерно сказал: «Благодарю вас, юный господин». Хотя он и поблагодарил его устно, но Июню так и хотелось заехать Лян Чинюю промеж глаз. Цян Цяожоу кропотливо и, не жалея себя, работала, чтобы изготовить эти стрелы и получить за них мясо. Но они лишь получили мешок какого-то зерна. Они должны быть благодарны за это? Еще чего. Если уступаешь в способностях, то уступаешь во всем. В этом мире сила была правдой. «Как же хочу врезать ему, чтобы у него глаза, как у панды, стали», – подумал Июнь, но его лицо оставалось спокойным. Видя, как Июнь забирает зерна на 2 или 3 месяца, остальные были полны зависти и ревности. Но поскольку его наградил сам Лян Чинюй, они не посмели ничего сказать по этому поводу, лишь спросили: «Юный господин Лянь, пожалуйста, объясните, почему сегодня так мало еды?» «Да, юный господин Лянь, должен постоять за нас». Лян Чинюй уже поднялся на возвышенность, улыбаясь каждому. Словно похвала, что он дал Июню, для него ничего не значило, и потому он потерял к нему всякий интерес. С улыбкой на лице он произнес: «Мои дорогие соплеменники, вы хорошо и упорно трудились все эти годы». Лян Чинюй не стал сразу раскрывать все карты, но решил смягчить отношения людей. На взгляд Июня, это была так себе тактика, но поскольку это сказал сам Лян Чинюй, от этих слов бедняки были польщены. «Если вам нужно объяснение, то я дам его. Несите». Лян Чинюй махнул рукой, и 6 мужчин, стоящие за его спиной, подняли наверх большой деревянный ящик. Юнь вдруг вспомнил, что господин Лу оставил этот ящик, получив оружие и доспехи. Это должно быть что-то из большого племени. «Откройте!» – приказал Лян Чинюй. Просто невозможно было скрыть предмет, находящийся внутри коробки. Чтобы его переработать, потребуется много сил. 2 крупных мужиков положили ящик на бок и открыли на глазах у всех. Стоило им открыть ящик, как оттуда полилось великолепное сияние, а вокруг появились красивейшие узоры. Толпа воскликнула в недоумении. Они никогда прежде такого не видели. Лян Чинюй вышел вперед и помахал красным камнем вдоль световых потоков. Вдруг появились вспышки света. И свет, словно вода, пошел рябью, а после исчез. В этот момент из ящика хлынул поток холодного воздуха. Истинный мир боевых искусств. Глава 7. Пустынные кости. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Какой холод! Люди не могли унять дрожь. Они видели лишь белый туман, выходящий из ящика. Когда туман наконец-то рассеялся, внутри оказались блестящие кости. Этот суровый холод шел от костей. Что это? Все были в шоке, ибо никогда не видели редких предметов. Хотя они и не знали, что это, но все же могли догадаться, что это какое-то редкое сокровище. «Это пустынные кости», — гордо объявил Лян Чинюй. «Те световые узоры, что вы видели, нужны, чтобы запечатать холод этих костей». «Пустынные кости? Это действительно пустынные кости?» Большинство людей в толпе никогда даже не слышали о них, но Июнь сразу же определил их по описанию Цян Цяожоу. В этом мире существовали сильные пустынные звери. Каждый такой зверь мог с легкостью уничтожить маленькое племя вроде племени Лянь. Пустынные звери довольно пугающие, но их тела полны сокровищ. Пустынные звери были великолепной добавкой к пище. Однако человеческий желудок и аппетит сильно ограничен. Так какую часть от пустынного зверя сможет съесть один человек? Но, к счастью, большинство силы было скрыто в их костях. И с помощью специального метода их можно было переработать и очистить от лишних примесей в совсем маленький кусочек. Стилет считался самым драгоценным элементом в теле пустынных зверей. Все глядели на кости внутри ящика, хотя это была лишь малая часть костей пустынного зверя, но эти кости все равно считались драгоценностью. У нас сегодня меньше еды из-за того, что кроме обмена на еду, такое большое количество оружия и стрел обменивалось на эти кости. На самом деле, чтобы получить их, того, что мы изготовили, было недостаточно. По своему опыту знаю, будучи во внешнем мире, когда я искал техники духовного развития, за такую малую цену нам удалось очень выгодно получить эти пустынные кости. Между речью Лян Ченюя, старейшина, находящийся за ним, объяснил всем полезность и ценность пустынных костей. Хотя старик сказал, что это выгодно, но не все могли принять такое. Пустынные кости, может быть, и будут полезны, но что теперь делать простым людям? Неважно, насколько глупы они были, они прекрасно понимали, что им не достанется ни грамма эссенции пустынной кости. «Я знаю, о чем вы думаете. Вы беспокоитесь о своем будущем. Вы боитесь голодной смерти. Я понимаю вашу ситуацию, но задумайтесь о времени, когда подобные мысли полностью исчезнут. В диких землях очень много малых племен, как песчинок в пустыне. У них нет силы, чтобы защитить себя, и потому они могут быть уничтожены в любой момент. Наш клан Лянь один из множества. Вы действительно хотите провести жизнь полную страха, переживать, когда в следующий раз удастся поесть, переживать, что вдруг на вас нападет пустынный зверь, пока вы спите? Вы действительно хотите такой жизни? Мотивирующие слова Лян Ченюя дошли до людей. Многие сжали кулаки. Такая жизнь была ужасно изнурительной. Если бы существовал ад, то он был бы именно таким. «Я уже достаточно натерпелся», — крикнул кто-то из толпы. «Да, я тоже не хочу такую жизнь, но сейчас у нас есть превосходный шанс. Через 3 месяца в Божественном Королевстве Тае будет проходить отбор мастеров. Если пройти несколько раундов отбора, можно стать воином Божественного Королевства Тае. Это высшая честь, а также отличная возможность», — говоря это, у Лян Ченюя глаза горели ярким пламенем. Июнь прекрасно понимал его взгляд. Эти глаза горели сильной страстью и амбициями. Лян Ченюй был амбициозным человеком. Он не собирался прожить всю жизнь в каком-то мелком клане. Он хотел уйти в дикие земли и сделать себе имя. Неудивительно, что он готов пожертвовать столькими людьми ради пустынных костей. Он хочет пройти тест королевства через 3 месяца, вдруг понял Июнь. Сначала он думал, Лян Ченюй будет понемногу накапливать еду, чтобы потом совершить обмен на кости. Для него убить курицу, несущую золотые яйца, скорее всего, означало, что он собирается использовать пустынные кости, чтобы совершить скачок в силе. Следующие слова Лян Ченюя быстро подтвердили догадку Июня. «Я, Лян Ченюй, родился и вырос в племени Лянь. Я сын племени Лянь. Я отдам всего себя ради племени Лянь. К счастью, с таким набором пустынных костей я смогу прорваться в духовной силе и стать воином пурпурной крови за 3 месяца. И как только я стану воином пурпурной крови, я легко пройду отбор и стану воином Божественного Королевства Тае. Когда это случится, я лично смогу защитить все племя Лянь. И как воин Божественного Королевства, я даже смогу взять племя Лянь в города Божественного Королевства Тае. И если я добьюсь больших успехов в будущем, у меня даже будет своя часть города. Когда это произойдет, все вы сможете пойти в мой город и зажить там с комфортом. 3 месяца, именно. Нужно лишь потерпеть эти 3 месяца. В день окончания набора мастеров я обеспечу вас жизнью без забот. Но сегодня племени придется потуже затянуть пояса ради меня. И тогда я верну все вам в 100-кратном, нет, в 1000-кратном размере. Слова Лян Ченюя завораживали, и обычные страдающие люди не могли видеть его амбиций. Все они погрузились в обещанное беззаботное будущее и уже предвкушали жизнь в городе. 3 месяца, всего каких-то 3 месяца, и они могли переселиться в город? Возможно ли это? Этот парень мог стать политиком на земле, подумал Июнь, ведь он понял, что теперь никто не будет жаловаться на скудность еды. Лян Ченюй пообещал им воздушный замок, и все сразу притихли. Он свою задачу выполнил, а всем остальным займутся уже сами люди. Бедняки были просто беспомощны. Жизнь человека в этом мире была слишком дешевой. Мешок с едой стоил несколько жизней, так что жизнь в городе, обещанной Лян Ченюем, стоила того, чтобы принести людей в жертву. Люди жили слишком суровой жизнью и были подавлены этим. Им была необходима надежда, которая станет их целью жить дальше. Они бы поверили даже слабой тени надежды. И всех, кто будет против, ждет суровое наказание от остальных людей. Заметив, что люди до сих пор встревожены, один из подручных вскочил на возвышенность и громко закричал. «Да здравствует юный господин Лян Чинюй!» Страдающим голодом людей было легко простимулировать. Они были готовы пожертвовать всем, в том числе и жизнью, чтобы обеспечить своим детям лучшее будущее. «Да здравствует юный господин Лян Чинюй!» слабо закричали несколько человек. Но тут же закричало чуть больше людей, и постепенно криков становилось все больше и больше. Даже тем, кто беспокоился о голодной смерти, пришлось повторять за толпой. Это был удел слабых людей, у них просто не было выбора. Видя реакцию людей, Лян Чинюй был очень доволен. И пока он того хочет, племя будет его маленькой ступенькой наверх. Он хотел взойти на вершину и создать собственную легенду. «Хорошо постарался, Лян Чинюй», — сказал старик в желтой робе, подойдя к нему. «Дедушка, не стоит меня хвалить, это мой долг. Если бы я не простимулировал этих людей, то нам пришлось туго. Переработанные кости убьют многих». «Да», — вздохнул старик. Он знал, что переработанные кости убьют многих, но независимо от количества смертей, такую возможность просто нельзя упускать. «Успех создается на тысячах костей. Дедушка, не стоит вздыхать. Племя будет помнить о их жертве ради племени. Кроме того, чем меньше будет людей, тем больше еды достанется остальным. Продержаться 3 месяца не составит проблем», – бросил Лян Чинюй небрежно. Он вовсе не переживал из-за жертв, ведь сколько ежедневно погибает людей в диких землях. Несколько умирающих муравьев могут сделать кого-то героем. Это определенно стоило того, потому что герой сможет спасти гораздо больше муравьев, тем более, что героем был он сам. Слова Лян Чинюя не были слышны никому, кроме старейшины. «Юнер, что случилось?» Тян Цяожоу заметила, что Июнь не обращал на нее внимания и толкнула его. «О чем задумался?» «Ни о чем», — Июнь покачал головой. Он впал в транс не из-за речи Лян Чинюя и не из-за ужасной участи голодающих в племени Лянь, а из-за того, что заметил, как несколько тусклых огоньков парили, словно светлячки в ночном небе. И эти огни залетели в его рот и исчезли там. Вскоре после этого холод фиолетового кристалла стал ощущаться еще яснее. Очевидно, что фиолетовый кристалл поглощал эти огоньки. Это так же, как и прошлой ночью, когда кристалл поглощал звездный свет. И посмотрев на источник огоньков, им оказался... Сердце Июня ёкнуло. Неужели это... Истинный мир боевых искусств. Глава 8. Тайное убийство. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Источником огоньков был деревянный ящик, в котором лежали пустынные кости. Июня прошиб холодный пот от такого неожиданного поворота событий. Пустынные кости излучали частички света, что летели в его сторону. И как мог Июнь не исследовать сей феномен? Огоньков появлялось все больше и больше, их просто не могли не заметить. Июнь был уверен, что его вскоре обнаружат. Но он обязан был это исследовать, даже рискуя своей жизнью. «Юнер, да что с тобой? Почему твой лоб так вспотел?» «Сестренка Сяожоу, ты...» Июнь уже видел множество парящих огоньков, но Тян Сяожоу, казалось, их вовсе не замечает. «Сестренка Сяожоу, ты ничего не видишь?» Июнь спросил с нечистой совестью. Он подумал, что кроме него и Тян Сяожоу никто не видит этих точек. «Вижу что, Юнер, ты не заболел?» Спросила она с беспокойством. Июнь был еще очень слаб, и он только недавно воскрес. Было бы ужасно, если с ним еще что-нибудь случится. Фух. Июнь помолчал немного, прежде чем выдохнуть с облегчением. Похоже, что он один видит эти светящиеся точки. Но так ли это на самом деле? Неужели только владелец фиолетового кристалла может видеть все странности, связанные с фиолетовым кристаллом? Он украдкой взглянул на Лян Чинюя, но тот по-прежнему спокойно улыбался и изредка поглядывал на ящик с пустынными костями. У него был ужасно одержимый взгляд. Так он тоже не видит светящиеся огоньки. Узнав это, Июнь расслабился. Если даже Лян Чинюй не смог их видеть, то остальные и подавно. Июнь в очередной раз убедился, что фиолетовый кристалл был бесценным сокровищем. В этот момент Лян Чинюй обратил свой взгляд на брата и сестру, и на его лице появилась многозначительная улыбка. Он подошел и встал перед Сян Цяожоу. «Еда – это твоя награда. Бери и не мори себя голодом. Если этого будет недостаточно, найди меня», – мягко сказал Лян Чинюй. Его голос был приятным, но его выражение лица и тон выражали явное превосходство. Что бы он ни дал, он мог все так же и забрать. Сян Цяожоу молчала. Лян Чинюй не возражал, так как восхищался ее упрямством, когда вся еда уже была распределена, они больше нигде не смогут ее достать. Но это не значит, что ему нравилось такое упрямое отношение к нему, потому он твердо решил понемногу приручать ее, пока она не станет послушной, словно котенок. Ему нужна была послушная слуга, а не девушка, которую нужно по 10 раз уговаривать. Рядом с братом ей было за что цепляться, чтобы оставаться такой же решительной. А Лян Чинюй не хотел этого. Кроме того, ее приютила мать Июня, а значит, они были некровными родственниками. Лян Чинюю не нравилось, что некровные брат и сестра живут под одной крышей. К тому же Июнь спровоцировал толпу и почти вызвал большой переполох. И Чинюй принял слишком близко к сердцу то, что какой-то 12-летний пацан был таким коварным. Он станет опасен, когда повзрослеет. Лян Чинюй хотел только послушных людей, чтобы использовать их, как ему захочется, а не такие коварные хитрые люди вроде Июня, которыми было трудно управлять. Переработка пустынных костей очень важна для Лян Чинюя, и он был готов заплатить любую цену, чтобы добиться успеха. Ему не нужны были и толика сомнений в его плане, потому что он собирался временно изолировать себя ото всех и уединиться, занимаясь тренировками. Кроме того, у пустынных костей была одна проблема – их переработка вызовет множество смертей. В условиях нехватки продовольствия и умирающих людей было очень просто спровоцировать людскую ярость. Он боялся мятежа, пока он будет в изоляции. Бунтующие люди могли перевернуть котел, где будут очищаться пустынные кости. Если его план провалится, то смерть всех этих людей будет бессмысленна. С точки зрения Лян Чинюя, Июнь ненавидел его и не испытывал ни страха, ни почтения к нему. Июнь уже один раз был инициатором хаоса. Если Июнь захочет отомстить, когда люди будут раздражены от голода и смертей близких, пока Чинюя не будет рядом, Июнь легко может стать искрой, что превратится в огромный пожар. Размышляя так, Лян Чинюй снова улыбнулся и еще раз мягко похлопал Июня по плечу. Сердце Июня ёкнуло, но прежде чем он успел отреагировать, рука Лян Чинюя уже была на его плече. «Чёрт!» Июнь сильно желал отрубить его поганую руку. Он чувствовал, насколько зловещим был Лян Чинюй, словно ядовитая змея. Лян Чинюй холодно произнёс. «Чего так нервничаешь, парнишка? Неужели ты боишься меня? Вы с сестрой многое пережили, так что позаботься о своей сестре». Сказав это, Лян Чинюй поднял ладонь над плечом, а Июнь снова почувствовал онемение. Лян Чинюй уже дважды похлопал его по плечу, но Июнь ничего не мог с этим поделать. «Если возникнут какие-то проблемы, разыщи меня», — сказал Лян Чинюй, посмотрев на Цян Цяожоу. Июнь нахмурился, ощутив, что Лян Чинюй положил глаз на его сестру. «Так вот в чем дело. Тогда неудивительно, что он дал им столько еды, раз ему нужна была Цян Цяожоу. Потому что других причин дарить им столько драгоценной еды попросту не было. Возможно, ей будет трудно решиться обратиться к нему, но он знал, что Цян Цяожоу точно придет, ведь кто знает, что может случиться». Лян Чинюй махнул рукой, и люди из лагеря подготовки воинов плотно закрыли ящик с пустынными костями. Стоило ящику закрыться, как Июнь почувствовал, что связь между фиолетовым кристаллом и пустынными костями прервалась. Вскоре исчезли последние огоньки. Это что-то пришло на ум Июня, пока он наблюдал, как люди из лагеря подготовки воинов уносили пустынные кости. «Июнь, о чем задумался?» По дороге домой Цян Цяожоу почувствовала, что Июнь не обращает ни на что внимания, и хмурясь, о чем-то сосредоточенно думал. Июнь не мог быть беззаботным, когда такая ядовитая змея вроде Лян Чинюя зачем-то дважды похлопал его по плечу. Он не знал, что тот ему сделал. Июнь пока не сказал ничего сестре, чтобы она не волновалась. Кроме того, она была еще молода и не могла видеть, что Лян Чинюй был волком в овечьей шкуре. Но вдруг Цян Цяожоу сказала: «Юнир, будь осторожней с этим Лян Чинюем, а лучше постарайся избегать его». Слова Цян Цяожоу ошеломили Июня. Он никак не ожидал, что у нее окажется такая острая интуиция. В самом деле, Лян Чинюя так просто не вычислить. Он был юным господином, который делал вид, что заботится о людях, и был будущим уважаемой главой их племени. Июнь мог почувствовать главные мотивы Лян Чинюя, поскольку он достаточно насмотрелся на прогнивших политиков с земли. Таких людей, как Лян Чинюй, можно было найти в книгах по истории в международных новостях. Юнь сразу почувствовал фальшь, стоило ему услышать слова Лян Чинюя. Таким умением не могли обладать страдающие бедняки, которые и мира не видели. Для Июня от этих двух похлопываний четко веяло враждебностью. Июнь был озадачен тем, что Цян Цяожоу тоже смогла это ощутить. «В любом случае, просто держись от него подальше». Услышав решительные слова Цян Цяожоу, Июнь понял, что он не так хорошо знает его сестру. Будь то знание о пустынных костях или пустынных монстрах, а также ее интуиция и крайняя степень красоты, все это очень сильно выделяло ее из других бедняков. Как Июнь не думал, сегодня на ужин были дикие овощи и каша. В этом мире ели только два раза в день. Обычный день начинался в 5 утра, затем в 9 утра завтрак. Конечно же, это Июнь называл утренним приемом пищи, но здесь это называлось иначе. А потом был ужин в 4 часа дня. Юнь вспомнил, что в Древнем Китае люди тоже ели два раза в день, как и в этом странном мире. Похоже, при ограниченности ресурсов двухразовое питание было самым оптимальным для выживания. Во время еды Цян Цяожоу чувствовала себя несколько виноватой, что не сумела добыть мясо для своего брата. Юнь вообще об этом не переживал, все его мысли сейчас крутились вокруг этих похлопываний по плечу. Он лишь придумывал различные варианты и строил теории, ведь он понятия не имел, насколько серьезно это отразится на нем. Съев миску каши, Июнь только собирался пару раз откусить дикий овощ, как вдруг почувствовал, что его руки немеют, выронив палочки. «Юнер, ты...» Июнь крякнул, ведь его левая рука больше не двигалась, а также обе руки сильно болели, словно были сломаны. «Юнер!» Лицо Цянжоу побледнело, она не знала, что происходило с Июнем, и быстро помогла ему лечь на кровать. «Черт!» Вся рука Июня ужасно болела, ему оставалось лишь терпеть, стиснув зубы. Без сомнения, это работа Лян Чинюя. Юнь просто не мог ошибиться. Он не знал, что за метод использовал Лян Чинюй, но с такой разницей в силе, даже если Июнь почувствовал вражду Чинюя, он никак не мог этого избежать. В этом мире царил закон джунглей, где сильнейший определял судьбу слабого. «Юнер, ты как? Это последствия твоего прошлого падения с горы?» «Я?» — стоило Июню открыть рот, как он понял, что его язык уже онемел. Он ощутил, как все его тело постепенно парализует. Юнь вдруг осознал, что как только его тело полностью парализует, он умрет. Лян Чунь хотел убить его? Юнь был одновременно шокирован и зол. Если он прав, то Лян Чунь передал в его тело внутреннюю энергию, вроде Шэнь Юань, что означает подлинная жизненная сила, или Шэнь Ци, истинная Ци, что уничтожило его меридианы. Обычный 12-летний ребенок был не в состоянии все это понять. Даже сам Июнь подумал бы, что это эффект от его старых ран. После его смерти, кроме Цян Цяожоу, никто не будет горевать по нему. Наверняка многие бы подумали, что ему суждено было умереть. Ведь как такое возможно, чтобы кто-то просто так воскрес? Тайно убив Июня, Лян Чунюй бы не только оплатил ему за подстрекательство толпы, но и получил бы расположение людей. После такого Цян Цяожоу бы долго горевала и страдала всю оставшуюся жизнь. Скорее всего, она бы даже отправилась к Лян Чунюю, и тогда Чунюй бы легко подчинил ее, используя примитивные ходы. Убить Июня и получить Цян Цяожоу – какой коварный план! Июнь стал лучше понимать этот мир. Здесь не было законов земли. Это было жестокое и примитивное место, где сила определяла все. Словно в постапокалиптических книгах, где жизнь человека ничего не стоила. Истинный мир боевых искусств. Глава 9. Физические изменения. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Тело все больше цепенело. Конечности Июня с каждым мгновением становились менее подвижны. Он чувствовал, что онемение дошло до живота и головы. Он уже был не в состоянии нормально говорить, слышать или видеть. Он только ощущал, что его лицо мокрое от слез Цян Цяожоу. Она кричала изо всех сил, но Июнь мог лишь смутно видеть, как двигаются ее губы. Голос был искажен, и он не мог разобрать слов в этом шуме. Ю не мог больше просто так лежать. Собрав все силы, он сумел двинуть языком и сказать: «Лянь, Лянь Чунюй». Хотя голос Июня был слишком тихим и нечетким, Цян Цзяжоу все же смогла распознать. «Лянь Чунюй? Это Лянь Чунюй сделал?» Но Июнь был уже не в состоянии что-либо сказать. Он чувствовал, как смертельный холод тянется к его сердцу. Если его сердце застынет и перестанет биться, то его жизнь на этом закончится. Июнь чувствовал себя рыбой, вытянутой на сушу. Он не мог двигаться и не мог дышать. Ему лишь оставалось ждать смерти. Но вдруг, когда паралич дошел до сердца, он ощутил, как по его телу начал распространяться холод. Этот холод был довольно сильным и знакомым, словно родниковая вода очищала его тело. Фиолетовый кристалл. Июнь обрадовался. Это было то самое ощущение. В последнее время, в самых худших ситуациях, он всегда ощущал холодок фиолетового кристалла. Паралич уже завладел его телом, но неожиданно встретил отпор, дойдя до сердца. Июнь всегда держал кристалл в кармане около своего сердца. В тот момент, когда фиолетовый кристалл активировался, Июнь почувствовал небольшой водоворот в его сердце. Крошечные вихри, может быть, не оказывали никакого эффекта, но... Шух! Прозвучал легкий звук. Без борьбы или напряжения Июнь почувствовал, как его тело наполнил свет. Фиолетовый кристалл поглотил всю энергию, проникшую в его меридианы, и его тело освободилось от паралича. Июнь знал, что уже полностью восстановился. Он аккуратно пошевелил четырьмя конечностями и понял, что с его телом все в порядке. Только он был весь покрыт холодным потом из-за нервов и страха. Уже все прошло? Июнь не мог поверить, что после активации кристалла он был в порядке менее чем через секунду. Это фиолетовый кристалл, лежащий около его сердца, заставил Июня потерять дар речи. «Что вообще такое этот фиолетовый кристалл?» «Юнер, как ты? Не пугай так сестренку!» Цян Цзяожоу увидела, что неподвижное тело Июня шевельнулось, и теперь у нее было глупое выражение лица. «Я в порядке, сестренка Цзяожоу. Я в полном порядке», — сказал Июнь и почувствовал что-то неладное. Как только он сказал последнее слово, он почувствовал, что в его животе что-то забурлило. «Буэ!» Без предупреждения острое чувство тошноты захлестнуло Июня, а потом его вырвало. Ранее, когда он копал яму, Июня рвало только желудочным соком, так как желудок был пуст. Но на этот раз все было по-другому. Сейчас он извергал из себя сгустки черной крови, от которой сильно воняло. Это привело Цзян Цзяожоу в ужас. В этом мире рвота была равносильна смертному приговору. Июня рвало без остановки. Помимо рвоты, он обильно потел особо вонючим и липким потом, напоминающим черную грязь. Видя, как Июня рвет, и как у него обильно сочится пот, Цян Цзяожоу никак не отреагировала на вонь, заполнившую дом. Она лишь быстро вскочила, чтобы вытереть этот пот и похлопать Июня по спине. «Юнер! Юнер! Не пугай сестренку! Что с тобой случилось? Что случилось?» Голос Цян Цзяожоу сильно дрожал. У Юня не было и шанса ответить, он лишь продолжал извергать из себя черную кровь. Но было странным, что он не чувствовал слабости, даже наоборот, ему стало намного лучше, чем когда-либо прежде. И кроме пустого желудка и адского голода, он ощутил, как его тело словно переродилось, избавившись от всего лишнего. Юнь чувствовал, что мог сейчас съесть целого ягненка или поросенка, если бы они были перед ним. «Сестренка, я в порядке, просто очень голоден, и мне нужно помыться». Липкий пот покрывал его тело, словно оболочка из грязи, и это было очень неприятно. «Июнь, ты хочешь есть?» Услышав слова Июня, Цян Цзяожоу была счастлива. С древних времен одним из признаков здоровья было чувство голода. К примеру, Лянь По настолько стар, насколько голоден. Или Джуга Лян, который сдерживал врагов, притворяясь, что много ел. В обоих случаях аппетит показывал хорошее состояние здоровья. И этот критерий был достоин быть в качестве эталона хорошего здоровья. Цян Цзяожоу вытерла слезы и бросилась готовить. Пока варилась каша, она подготовила воду для купания и помыла пол от рвоты. Июнь с комфортом принял ванну. Он никогда не чувствовал себя лучше. Странным было то, что после ванны Июнь ощутил, что его зрение стало лучше. Он мог четко видеть капельки воды на деревьях с расстояния в 8 метров. Ого! Юнь был слегка ошеломлен, но прежде чем он успел об этом поразмышлять, его окрикнул знакомый голос. «Юньер, каша готова! Иди кушать!» «Хорошо!» И Юнь уже ощущал приятный аромат готовой каши. Странно. Раньше у него были проблемы с глотанием этой противной каши, но сейчас она казалась сладкой и вкусной. И Юнь быстро умял две полные тарелки каши и чувствовал, что стоит каша попасть в желудок, как она тут же переваривается. Даже после двух тарелок он все еще был голоден, однако чувствовал себя обновленным и что его переполняет сила. «Юньер, тебе уже лучше?» Рядом с Юнем сидела Цян Цзяожоу и наблюдала за ним, при этом сама ничего не ела. Она надеялась, что, возможно, Юню теперь стало действительно лучше. Пускай Цян Цзяожоу и не была врачом, но она знала, что это было как-то связано с очищением кровеносных сосудов. Если подумать, кровяная рвота Юня выглядела довольно ужасно, но это была не обычная кровь, а черная. Возможно, это была старая кровь в желудке Юня, скорее всего, это хорошо, что она вышла наружу. Также пот Июня был очень грязным. Рвота черной кровью и черный пот. Хорошо ли это для Июня? «Сестренка, я в порядке. Я никогда не чувствовал себя лучше, чем сей». Не успел закончить фразу, Июнь почувствовал, что кто-то очень мягкий крепко обнял его. «Это замечательно, что ты здоров. Ты так напугал свою сестренку», – нежно сказала Цян Цзяожоу. «В этих диких землях так много убийств, унижений и смертей, а эти брат с сестрой были друг другу словно родные». Она крепко обнимала Июня, боясь, что если сейчас отпустит, то потеряет его навсегда. После долгих объятий Цян Цзяожоу утерла слезы и внимательно осмотрела Июня. А после, убедившись, что он в порядке, сказала: «Ты ранее упомянул имя Лян Чинюя. Это он тебе навредил?» Июнь немного помедлил, а потом кивнул головой. «Сестренка Цзяожоу, я думаю, что Лян Чинюй запал на тебя». От слов Июня Цян Цзяожоу покраснела. «Ты еще маленький, не говори ерунды». «Это действительно странно в 12 лет говорить подобное». «Лян Чинюй ужасный человек», — сказала Цян Цзяожоу, слегка скрежетув зубами. Она была зла на Лян Чинюя, который посмел навредить ее брату. Но она была бессильна против него, ибо он был слишком силен. У него в подчинении были все люди из лагеря подготовки воинов. «Бух!» Вдруг раздался громкий звук. Цян Цзяожоу развернулась в прыжке и увидела, как дверь открыли пинком. И в этот момент в дом ворвался огромный детина. «Истинный мир боевых искусств». Глава 10. Необычное восприятие. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Увидев незваного гостя, Июнь нахмурился. Этот незваный гость был тем самым мужчиной, с которым они спорили во время распространения еды. Июнь даже знал его имя. Его звали Чжао Тяджу. «Чего вам нужно?» Увидев Чжао Тяджу, нагло вошедшего в их дом, Цяо Сяжоу напряглась. Ее рука метнулась под одеяло за ее спиной и незаметно схватила стрелу, лежащую там. «Эй, малявка, чего нервничаешь? Я здесь по делу. Юный господин Лянь уже изолировал себя для тренировки. Он будет находиться в уединении в течение 3 месяцев, чтобы достичь уровня воина пурпурной крови и подготовиться к отбору воинов Божественного Королевства Тая. Старейшина распорядился, чтобы все племя направилось в горы собирать лекарственные травы, которые понадобятся юному господину для омовения. Каждый человек должен сдавать по 8 лян. А 1 лян – это 50 грамм травы ежедневно. Собирать травы? Омовение?» Июнь припомнил, что прошлый владелец тела как раз свалился со скалы, пока собирал эти травы. «Похоже, что эти травы применяются воинами для омовения. На самом деле было слишком сложно собирать травы в таком раннем возрасте. Собирать траву под постоянным риском сорваться с горы и умереть, и все это было без всякой компенсации. К тому же их еду недавно урезали. 8 лян травы в день? Как такое возможно?» — яростно сказала Цян Цзяожоу. «Кроме того, если мы будем собирать травы весь день, то когда сможем изготавливать стрелы? Без оружия и брони как нам осуществить обмен на еду? Мы не хотим помереть с голоду». «Ха-ха-ха, ты еще думаешь об обмене на еду? Когда юный господин Лянь достигнет уровня воина пурпурной крови и станет воином Божественного Королевства Тая, нам больше не понадобится этот обмен на еду. Ведь мы все отправимся в город, «Я гарантирую, что у вас будет достаточно еды и воды», — сказал мужчина ехидно, жадно глядя на Цян Цяожоу. «Она пока еще птенец красотки, со временем и хорошим питанием. Она точно станет еще красивее». «Недавно мой брат поранился, собирая травы. Его ноги не так ловки пока что. И вы все же настаиваете, чтобы он пошел собирать травы и помер там?» — сказала Цян Цяожоу дрожащим голосом. «Юнь умер, собирая травы, и только-только вернулся к жизни. Его тело было еще слабым. Если сейчас его отправить на сбор трав, это равносильно посланию на смерть. Кроме того, этот сбор трав не даст им никакой выгоды, ведь все травы будут безвозмездно отданы племени». Услышав слова Цзян Цяожоу, мужчина презрительно рассмеялся. «Как можно сравнивать жизнь одного человека с триумфом всего племени? Когда юный господин Лянь достигнет уровня воина пурпурной крови и станет воином божественного королевства Таи, он обеспечит безоблачное будущее для следующего поколения и защитит наш клан на сотни лет. В летописи клана запишут все ваши достойные поступки во благо нашего клана. И пока есть возможность обеспечить достойное будущее следующим поколениям, вы лишь торгуетесь и не цените добра юного господина. Кроме того, старейшина сказал, чтобы укрепить ваш организм и сделать вас более сильными, оставшийся травяной отстой будет роздан всем, и вы сможете использовать его для себя, а ведь раньше его отдавали лагерю подготовки воинов». После этих слов Цян Цяожоу оставалось лишь покрепче сжать стрелу в руке, пока ее пальцы не побелели. «А что будет, если мы не сможем выполнить норму?» «Не сможете?» – лицо мужчины стало холодным. «Хм. Племя – это вам не богадельня. Если вы не можете собирать травы, то как вы можете тратить такую драгоценную еду? Если вы не сдадите все вовремя, то ваша еда будет конфискована. Сейчас многие голодают, и они-то уж точно готовы собирать траву, чтобы поесть», сказал мужчина и взглянул на Июня, лежащего в постели. Он еще помнил, как Июнь натравил на него толпу. Лян Чинюй позже отчитал его за некомпетентное распределение еды. И тут же сердце Чао Тяджу наполнилось гневом. «Эй, пацан, прекрати притворяться мертвым. Я слышал, что ты был ранен. Так позволь мне посмотреть на твои раны». Мужчина протягивал руку, чтобы схватить Июня. Он специально собирался помучить его, так как Июнь сильно задел его самолюбие. Июнь хотел увернуться от такого внезапного нападения, но вдруг почувствовал, словно мир замедлился в его глазах. Июнь четко видел яростный взгляд и действия мужчины, словно в замедленной съемке. Еще он видел обеспокоенное лицо Цян Цяожоу, а также заметил стрелу под одеялом, которую держала сестра. И вдруг он почувствовал, что время словно остановилось. Звуки и воздух, казалось, стали частью его тела. Все очень четко воспринималось Июня. И как только все замедлилось, Июнь ощутил холод, исходящий от фиолетового кристалла. Фиолетовый кристалл? Холод фиолетового кристалла охватил тело Июня. Июнь почувствовал, что в этот миг он мог легко увернуться от руки мужчины, выхватить стрелу у Цян Цяожоу и, поднявшись, вонзить стрелу в горло мужчине, чтобы убить его. Это чувство было очень четким, и в его сознании он прекрасно видел каждое движение, что ему даже захотелось попробовать сделать это. Но Июнь все же решил, что не стоит этого делать, еще слишком рано настраивать против себя все племя. Июнь лишь немного расшевелил толпу, а Лян Чинью уже решил убить его. Так что если Июнь убьет и даже изобьет воина племени, последствия будут довольно серьезные. К тому же, если бы ребенок, который был так слаб, словно муха, убил члена лагеря подготовки воинов, это бы точно привлекло внимание высшего руководства племени, а он никак не мог рассказать им о своем источнике силы. Он посмотрел на то, как Чао Тяджу тянется к нему рукой и немного отодвинулся. Чао Тяджу смог лишь вскользь задеть его кожу и схватить Июня за одежду. Чао Тяджу сначала хотел ударить Июня, но он не ожидал, что тот вожмется в стену за собой. Если бы Чао Тяджу попытался еще раз, он бы потерял свое лицо, потому что он поднял стонущего Июня за одежду и бросил обратно на кровать. «Похоже, что эта обезьянка здорова. Завтра на закате принесете травы. За каждый недостающий лян травы вы лишитесь 10 дзыней еды». Закончив фразу, Чао Тяджу ушел из их дома. «Юнер, ты как?» – обеспокоенно спросила Цян Цяожоу, но Июнь не ответил ей. Что это было за чувство? Хорошо обученный Чао Тяджу двигался так медленно, словно черепаха, делая его уязвимым перед июнем. Если это было не потому, что Чао Тяджу вдруг заболел Альцгеймером, тогда неужели его собственная скорость увеличилась? Неужели? Мое тело? Сестренка Сяо Жоу, напомни мне, какого я ранга? Июню казалось, что он что-то осознал и потому нетерпеливо спросил сестру. Почему ты вдруг спрашиваешь об этом? Юнер, в прошлом у тебя не было никакого ранга. Для самого слабого, пятого ранга, надо поднять хотя бы 100 цинь. Юнер, ты мог поднять лишь 30 цинь. Всего 30 цинь. Июнь задумался. В племени Лянь мужчины должны были поднимать каменные гири, чтобы узнать свой ранг. 30 цинь весил небольшой мешок с рисом. Слабому ребенку будет тяжело поднять даже его. А где в племени стоят гири определения ранга? Спросил Июнь. За деревней, на тренировочной площадке. А почему ты спрашиваешь? Просто так, Июнь улыбнулся. Сестренка, ложись сегодня пораньше, ведь завтра нам надо еще много травы собирать. Посреди ночи черное небо было усыпано множеством ярких созвездий. В эту эпоху здесь не существовало уличных фонарей, да и бедняки не собирались зря тратить масло в лампах. Поэтому в деревне племени Лянь стоял непроглядный мрак. Тренировочной площадкой за деревней было широкое поле. Обычно здесь тренировались члены лагеря подготовки воинов. Внезапно черная фигура прокралась на территорию тренировочной площадки, что-то разыскивая. Нашел! Июнь был в восторге. Как и сказала Цян Сяжоу, там лежали те самые каменные гири. Гири были от 20 до 300 цинь. Там также был круглый жерновой камень массой 500 цинь и даже более тяжелый каменный каток массой 1000 цинь. Июнь пришел сюда, чтобы испытать свою силу. Он хотел знать, как сильно изменилось его тело. Истинный мир боевых искусств. Глава 11. Причина изменений. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Тренировочная площадка была пуста. Из-за повышенной влажности и холодной погоды ночью слой росы покрывал гири, и они блестели, отражая свет луны. Все каменные гири были сделаны из прочного, словно сталь, камня зеленого цвета. Они не потеряли ни грамма своего веса на протяжении веков и все так же выглядели как новенькие. В этих диких землях для замера силы воинов люди использовали следующие меры веса – цинь, дань, дин. Один цинь равнялся половине килограмма. Здешний цинь очень похож на тот, что был на земле. Дань был равен 100 циням. Один же равнялся 10 даням, то есть 1000 циней. Увидев свободное место, он встал перед гирями и выбрал гирю весом 50 цинь. Он очистил ручку от росы и, наклонив тело, поднял. Эта гиря была легче, чем ожидал Июнь. Он легко мог поднять ее одной рукой. Июнь был в восторге. Все было так, как он и думал. После этого Июнь выбрал гирю весом 100 цинь. На этот раз она была слишком тяжелой, чтобы поднять ее одной рукой, но обеими руками он легко поднял ее. Глубоко вдохнув, Июнь встал перед гирей весом 200 цинь. Он присел на корточки и обеими руками ухватил за гирю. Напряг позвоночник, натянув словно лук, а сила ног передалась к пояснице. «Взяли!» Июнь стиснув зубы и поднял 200 цинь над головой. «Я смог!» Июнь был в восторге. Он продержал ее около 3 минут и бросил на место. В 12-летнем возрасте быть в состоянии поднять гирю весом 200 цинь, который превышает его собственный вес в 3 раза, было чем-то шокирующим на земле. Его сила возросла многократно лишь за ночь. И не только сила, увеличение его скорости было еще значительней. Поскольку он в теле ребенка, его сила гораздо хуже, чем у взрослых. Однако в скорости он еще может посоперничать со взрослыми. Ранее, когда он столкнулся с атакой Чао Чеджу, Июнь был уверен, что его собственная скорость была как минимум в 2 раза выше, чем у противника. Его тело претерпело колоссальные изменения. Припомнив ту черную рвоту и черный пот, он подумал, что, возможно, было то самое легендарное очищение костного мозга. Его тело, которое изначально было ужасно слабым, теперь же стало намного сильнее и быстрее после очищения. Было ясно, что эти изменения спровоцировал фиолетовый кристалл. Но почему фиолетовый кристалл только сейчас изменил его тело? Юнь попробовал нащупать фиолетовый кристалл у него на груди, но ничего там не обнаружил. Что? Юнь не на шутку испугался и поспешно разорвал одежду в области груди. Фиолетового кристалла там не было. Впрочем, ощущение прохлады на груди все же еще не исчезло. Как так? Юнь опустил голову и легонько коснулся ладонью груди, примерно там, где должно находиться его сердце. У него было странное чувство, что фиолетовый кристалл был на месте и никогда не покидал его. С каждым ударом сердца фиолетовый кристалл слегка подрагивал, словно кристалл слился с его сердцем, став одним целым. Эта слабая прохлада распространялась по всему телу Июня, с каждым подрагиванием кристалла проникая во все жилы. Июнь задрал голову и увидел, как крошечные точки звездного света летели к нему с неба, точнее, к фиолетовому кристаллу. Звездный свет вошел в его тело и исчез. У Июня была пара гипотез о способностях фиолетового кристалла. Фиолетовый кристалл может поглощать энергию. В этом мире и в этой вселенной энергия была строительным материалом для всего. Для вращения галактик, для рождения и гибели звезд, маленьким муравьям для постройки муравейника и для роста или увядания травы. Всему нужна энергия. Из физики Июнь знает, что вселенная образовалась от выброса огромного количества энергии. Энергия может стать материей, стать жизнью, стать абсолютно всем. И в этом странном мире ци, которые развивают мастера, тоже является естественной формой энергии. У фиолетового кристалла естественное родство с энергией. Он может поглощать звездный свет и другие формы энергии. Две атаки Лян Ченюя тоже были некой формой энергии. Скорее всего, это была та самая энергия ци, что развивал Лян Ченюй. Ци таилась в теле Июня, вызывая паралич. Однако, когда эта энергия достигла сердца и коснулась фиолетового кристалла, он легко поглотил ее. Было также очевидно, куда уходит поглощенная кристаллом энергия. Прохлада, текущая в его жилах, была той самой энергией. Поглощенная кристаллом энергия распространялась через кровоток и питала его тело. С каждым ударом сердца Юнь чувствовал, как его тело становится намного сильнее. Вспомнив очищение своего тела, это случилось тоже от энергии, пошедшей в его жилы. Энергия может изменить состав любого элемента. Она также может дать жизнь человеку, делая его сильнее и мощнее. Его собственная сила возросла от жалких 30 до целых 200 дзиней. Это изменение можно считать настоящим перерождением. Какая энергия могла вызвать такое? Лишь крошечного количества энергии звездного света или энергии Лян Ченюя в теле Июня не могло хватить, чтобы вызвать такие кардинальные изменения против воли природы. Ответ был очевиден. Всему виной энергия пустынных костей. Когда еда была распределена, Лян Ченюй открыл ящик с пустынными костями. Июнь видел множество сгустков света, которые летели от пустынных костей к фиолетовому кристаллу. Кристалл же поглотил их все. Пустынные кости были самой ценной частью пустынных зверей. Вся их сущность была в костях, и кости стоили намного дороже мяса пустынных зверей. Эссенция, что выделяется из пустынных костей, может помочь воинам прорвать свои пределы и может помочь таким гением, как Лян Ченюй, стать воином пурпурной крови. Ценность пустынных костей просто невероятно огромна. Слабый ребенок, вроде Июня, без всякой подготовки и со слабым телом, смог переродиться с помощью лишь небольшой части энергии пустынных костей. После этих размышлений Июнь почувствовал себя просвещенным. Он глубоко вдохнул и выдохнул, успокаивая себя. Фиолетовый кристалл, без сомнения, был величайшим сокровищем. Он слился с его телом, с каждым ударом сердца делая Июня все сильнее и сильнее. С каждым ударом сердца его сила росла, развивая внутреннюю энергию. Действия фиолетового кристалла идут против законов природы. Но даже обладая таким сокровищем, Июнь не показал ни капли радости. Даже наоборот, лицо Июня стало очень серьезным. Он жил уже второй раз, хотя его первая жизнь была сильно ограничена в опыте, но пережив реинкарнацию, Юнь перенес несколько психических изменений. Когда он впервые попал в этот странный мир, Юнь был в замешательстве, но, привыкнув к окружающему миру, он стал очень спокойным. С таким сокровищем он не мог позволить себе стать слишком жадным или вообще ничего не желать. Он знал, что если сильно увлечется и начнется хвастаться своим сокровищем, в тот же момент найдется сообразительный человек, найдет его слабое место, и тогда уже беды не миновать. Июнь прекрасно понимал, что секрет фиолетового кристалла нельзя никому рассказывать. В этом странном мире Июнь мог доверять только своей сестре, Сян Цяо Жоу. Впрочем, даже если всего один человек будет в курсе, то опасности будет не меньше. Сокровища нельзя показывать людям. Сян Цяо Жоу лишь слабая девушка. Ей, скорее всего, навредят эти знания. Истинный мир боевых искусств. Глава 12. «А что ты знаешь о божественном королевстве Тае?» озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. На следующее утро Июнь встал рано, чтобы пойти собирать травы. Проходя мимо тренировочной площадки, Июнь увидел, что там собрались члены лагеря подготовки воинов. По центру площадки стоял огромный котел, окруженный людьми. Судя по запаху, в нем готовилось что-то очень вкусное. Это был запах мяса. Июнь узнал запах сразу же, поскольку он голодал уже несколько дней. После очищения тела Июнь понял, что у него был просто зверский аппетит. Вся грубая рисовая каша переварилась в один миг, стоило ей только попасть в его желудок. Июнь понимал, раз его тело стало сильнее, то и энергии для его поддержания теперь требуется больше. Будучи только в самом начале духовной тренировки, он еще не умел впитывать юаньцы неба и земли, потому ему оставалось только черпать энергию из пищи. Но ему требовалось слишком много рисовой каши, чтобы насытиться, и поэтому этот способ не годился для пополнения энергии. Но что может помочь ему стать сильнее, кроме еды? Вся элита племени ела мясо пустынных зверей ежедневно. Это давало им много высококачественной энергии. По сравнению с кашей, что ел Июнь, мясо было совсем в другой категории. Июнь знал, что если он долгое время будет голодать, то это вызовет неблагоприятные последствия для его тела. Он был еще растущим ребенком, а его тело было улучшено и обновлено только благодаря очищению костного мозга. Прямо как бамбук, который если обильно не поливать, то он погибнет, а это приведет к большим проблемам. На самом деле Июнь с его текущими возможностями мог легко попасть в лагерь воинов, где бы он мог наслаждаться мясом. Однако, если он появится там в таком юном возрасте и с такой силой, то это могло привести к раскрытию тайны фиолетового кристалла, ведь он никак бы не смог объяснить, как он за такое короткое время стал настолько силен. Кроме того, Июнь не нравились члены лагеря подготовки воинов, вроде того мужика или Лян Чинюя, так что он даже не собирался к ним вступать. «Похоже, это мясо дикого зверя, они добыли его на охоте», сказала Цян Цяо Жоу с завистью. В этом мире обычный человек ел два раза в день. Сразу после подъема в 5 часов утра они не завтракали, а ели лишь спустя 4 часа в 9 утра. Только воины и ученики воинов могли питаться три раза в день. Они ели сразу после пробуждения, чтобы набраться энергии для тренировок. А поскольку члены лагеря постоянно тренировались, они были освобождены от любых работ. Им нужно было лишь периодически выходить на охоту. Из-за огромной опасности в диких пустошах, воины на охоте добывали довольно мало мяса, и поскольку его было так мало, они сами съедали все мясо, ни с кем не делясь. А все потому, что мясо было им необходимо, чтобы пополнить запас энергии для тренировок и повышению их силы. Для бедных простолюдинов, которые больше помогали руками, что-либо мастеря, они тратили не так много энергии, и обычного зерна им было вполне достаточно. Когда Июнь и Цян Цяо Жоу проходили мимо, мужчина из лагеря заметил их. Чао Тиджу со свистом схватил сочный кусок мяса с косточкой и начал демонстративно есть его перед Июнем и сестрой. «Это мясо косули, такое ароматное и вкусное!» «Ха-ха-ха!» – рассмеялся Чао Тиджу с победным выражением на лице. Мясо было поджарено на открытом пламени с солью и специями. Все мясо было покрыто соком, и непередаваемый аромат витал в воздухе. Чао Тиджу ел довольно неопрятно, облизывая губы и пальцы, словно вот-вот язык проглотит. Помимо этого, он иногда доставал бутыль из козлиной шкуры и пил оттуда понемногу. Это было рисовое вино. В племени Лянь вино было настоящей роскошью. С постоянной нехваткой продовольствия, как они могли делать алкогольные напитки из зерна? Члены лагеря подготовки воинов могли получить намного больше еды, что позволяло им делать алкоголь. Они пили его, чтобы согреть свое тело зимним утром. Даже винный отстой не пропадал, так как его отдавали бедным. Хотя он и был кислым, но это лучше, чем умереть голодной смертью. Так что остатки не пропадали впустую. И старшие племени закрывали глаза на их тайны изготовления алкоголя. «Ха-ха-ха! Что может быть лучше, чем пить вино, закусывая мясом?» Чао Тиджу громко рассмеялся, словно нарочно копируя героев новелл, которые наслаждались прекрасной жизнью. Только в такие моменты Чао Тиджу мог насладиться радостями жизни и всеми преимуществами лагеря подготовки воинов. «Эти двое нищих такие жалкие, давайте отдадим им остатки бульона». Косулю они зажарили, так что не было никакого бульона. Дзян Сяожо узнала, что Чао Тиджу намеренно дразнил их. Она быстро схватила Июню, собираясь побыстрее уйти, но в этот момент ее желудок предательски заурчал. Поскольку Чао Тиджу был далеко, он этого не услышал, но Июнь слышал это отчетливо. Дзян Сяожо покраснела от смущения. Июнь со стороны наблюдал за этой милой картиной. Для Дзян Сяожо урчащий желудок принизил ее достоинство старшей сестры. «Сестренка Сяожо, в будущем я добуду тебе все виды вкусностей, и ты сможешь опробовать все деликатесы этого мира», — Юнь сказал это со всей серьезностью, смотря в глаза Дзян Сяожо. Дзян Сяожо была потрясена, услышав такие слова от брата. Она не обратила внимания на его слова, ведь это были слова простого ребенка, но она была счастлива, что Июнь хотел заботиться о ней. Она нежно погладила Июня по голове и сказала ему детским голоском: «Сестренка с нетерпением будет ждать этого дня». Июнь решил промолчать на то, что его дразнила и поглаживала по голове маленькая Лоли. Ведь он сам был еще ниже, чем маленькая Лоли. «Сестренка Сяожо, а что ты знаешь о божественном королевстве Тайи?» Основываясь на том, что сказал Лян Чинюй, через 3 месяца там произойдет отбор воинов, и статус воина, которого выберут, взлетит до небес. Вот почему Лян Чинюй так отчаянностью развивал себя и даже добыл пустынные кости, несмотря на их цену. Божественное королевство Тайи? По лицу Сяожоу было видно, что она что-то вспоминает. В божественном королевстве Тайи живут потомки древней королевской династии. Королевство состоит из 108 областей и 24 диких земель. Мы как раз находимся на территории одной из 24 диких земель, называемой Пустынные облака. Божественное королевство Тайи очень могущественно. У них большое количество мастеров в столице. В основном, воинами королевства становятся выходцы из 108 провинций. Дело не в том, что воины диких земель слабы. Просто численность людей в 24 пустошах слишком низка. А подготовка сильного воина обойдется слишком дорого таким малым племенам. Для отбора воинов предварительный отбор обычно проводится людьми из королевства, чтобы найти достойных кандидатов среди племен. Иначе же молодым воинам придется самим, рискуя жизнью, пересечь дикие земли. Однако, в этот раз Божественное Королевство Тайи решило провести отбор воинов в Пустынном Облаке, что очень странно. Но все равно, это прекрасная возможность для большинства мелких племен. Лян Чинюй приметил эту отличную возможность и потому хочет как можно скорее стать сильнее, чтобы стать лучшим и покинуть эту маленькую бедную деревню. Выслушав неторопливое объяснение Цян Сяожоу, Июнь спросил удивленно: «Сестренка Сяожоу, откуда ты так много знаешь?» Пусть голос Цян Сяожоу звучал по-детски, но ее проницательность, осведомленность и навыки общения были не как у 15-летнего ребенка. «Я узнала все это от моей матери. А также я довольно много читала, когда была младше, поэтому кое-что мне известно. Юнир, похоже, ты много не помнишь, ведь я тебя читать учила». «Ох!» Июнь потер затылок и смущенно улыбнулся. Действительно, откуда мог ребенок из бедной семьи, как он, уметь читать? Это была заслуга Цян Сяожоу. Раз Цян Сяожоу умела читать с молоду, значит, она жила в богатой семье. «Сестренка Сяожоу, Лян Чинюй сказал, что если он станет воином божественного королевства Тайи, то он переселит племя в город. Это правда?» «Это крайне сложно», — Цян Сяожоу покачала головой. «Отбор воинов божественного королевства Тайи состоит из множества раундов. Есть отборочные соревнования, различные промежуточные, потом финал. Множество людей выбывают на каждом этапе. Только самые выдающиеся люди станут рыцарем королевства. Это очень престижный титул. Лучшие среди воинов королевства смогут выйти в столицу королевства и наслаждаться всеми благами столицы, а также смогут изучить священную технику Тайи. Чтобы переселить племя в город, мало лишь пройти в полуфинал. Нужно также показать выдающиеся результаты. Лян Чинюй пока не дотягивает до этих требований, но даже если он достигнет необходимой силы, зная его личность, вряд ли он будет заботиться о нас. Юнир, а почему ты спрашиваешь? Ты же не надеешься, что Лян Чинюй станет воином королевства и обеспечит нам хорошую жизнь? Я просто так спросил, сказав это, и Юнь коснулся своего носа. Да скорее свиньи начнут летать, чем он будет рассчитывать на Лян Чинюя. Как только этот парень выйдет из изоляции и увидит его живым, он попытается убить Июня при первой же возможности. Июнь должен обеспечить себя силой, чтобы защитить себя к тому времени. А пока над ним все еще витает отчетливая метка смерти. Кажется, я мог бы принять участие в отборе воинов для божественного кристалла Тая. Это уж точно обеспечит нам хорошую жизнь. А эта священная техника Тая должна быть каким-то особенным пособием по развитию духовной энергии. Для занятий боевыми искусствами в этом мире знание подобных техник просто обязательно. Фиолетовый кристалл может сколько угодно быть волшебным, но он мог лишь помочь мне переродиться, а дальше все зависит от меня. Если я не добуду технику в Божественном Королевстве, то где еще я смогу найти подобную технику развития? Июнь принял решение, тихо бормоча под нос. Июнь не мог покинуть племя Лянь, пока он так слаб. Пересечь дикие земли в его текущем состоянии было настоящим самоубийством. Он должен стать сильнее в племени Лянь и пройти отбор на воина Божественного Королевства Тая. На текущий момент это было лучшим выбором. Истинный мир боевых искусств. Глава 13. Неожиданные последствия сбора трав. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Хотя племя Лянь было расположено в пустоши, где условия жизни были довольно трудны, рядом с деревней находилась гора, где росли целебные травы, и называлась она Лекарственная гора клана Лянь. На Лекарственной горе клана Лянь была большая плотность юаньци, что было благоприятным условием для роста целебных трав и растений. Эту гору можно было считать святыней. Хотя она и была святыней для бедного племени Лянь, в глазах большого племени Лекарственная гора клана Лянь не была чем-то особенным. Ведь на обширных территориях диких земель было множество мест с большой плотностью юаньци. Обычно большие племена выбирали самые богатые земли для своего жилища. Только такие места давали богатый урожай и помогали развитию воинов. Наиболее важным фактором было то, что сильные пустынные дикие звери избегали этих святынь по неизвестной причине. Это было самой важной причиной для обеспечения безопасности племен. Конечно же, случались редкие случаи, когда раненый и спровоцированный пустынный зверь забредал на эти территории и уничтожал маленькие племена. Естественно, у всего есть свои достоинства и недостатки. Раз рядом не было пустынных зверей, то животных в округе было довольно мало. Потому охотиться было достаточно сложно. Лишь изредка удавалось поймать косулю или кролика. Только воины не ниже пурпурной крови могли охотиться в диких землях. Святыни в диких землях были весьма востребованы, но на горе племени Лянь росла трава лишь низкого ранга, иначе бы кто позволил им оставить ее себе. Хотя трава и была низкого ранга, но для племени Лянь она была настоящим сокровищем. Стоит заметить, что племя расположилось здесь именно из-за этой горы. Каждый раз, когда жители деревни возвращались с горы после сбора трав, они проходили строгий личный досмотр, чтобы никто тайно не припрятал травы. Июнь нес корзину для трав, а рядом с ним шла Цян Цяожоу, и он спросил сестру о сферах развития людей, практикующих боевые искусства. Самая низкая сфера называлась «Смертная кровь», и людей, находящихся в этой сфере, называли «Войны смертной крови». У сферы смертной крови не было четкой начальной границы, это был лишь общий термин, используемый в обществе практикующих боевые искусства. «Войны смертной крови» так назывались, потому что это были обычные смертные, с заурядной кровью. Воины смертной крови действительно были обычными воинами. Хотя они и практикуют боевые искусства, они ничем не отличались от обычных смертных. Они не могли избежать человеческой природы, оставаясь обычными смертными. Но все же воины смертной крови были гораздо сильнее среднестатистического человека. Они могли разорвать тигра на части и бегать так же быстро, как лошади. В то же время воины смертной крови дополнительно делились на 5 уровней. Уровень храбреца, уровень силача, уровень грома, уровень меридиан, и уровень сборщика ЦИ. Первый уровень храбрец достигался продолжительными тренировками, поднятиями тяжестей, бегом, забиванием столбов, борьбой. Также нужно питаться женьшенем, оленьими рогами, мясом и различной дорогой едой. И понемногу тело человека будет улучшаться, а скорость и сила значительно возрастут. Текущий уровень июня был храбрец. Его сила возросла до 300 циней, а скорость была в 2 раза выше, чем у Чао Теджу. Июнь считается сильнее, чем большинство уровня храбреца, так как ему было только 12 лет, а его физическая подготовка была сопоставима с тренированным мужчиной. Строго говоря, уровень храбреца не мог считаться даже начальным этапом в боевых искусствах. На 2-м уровне смертной крови, уровне силача, мастер боевых искусств значительно улучшает свою физическую подготовку, его вдохи и выдохи становятся длиннее. Хорошо обученный силач мог одним таким вдохом создать из воздуха стрелу. Это умение также известно как вдох, как змея, выдох, как стрела. Сейчас была зима, и как раз тогда воздушная стрела могла поразить цель на расстоянии 4-5 чи, что равняется примерно 30 сантиметров на 1 чи, и пронзить лист бумаги. У человека на уровне силача был в 3 раза медленнее пульс, чем у нормального человека. Также каждый выброс крови становился длинней. Такой воин мог бежать так быстро, словно лошадь, в течение часа не запыхавшись, и даже пульс не возрастет. На 3-м уровне грома человек полностью познает свое тело, свою плоть, каждый мускул и жилу, свой скелет. Каждая часть тела будет идеально скоординирована, можно будет замереть как гадюка и нападать как лев. У воина уровня грома настолько совершенное тело, что при использовании всей своей силы из суставов слышны раскаты грома, за что и прозвали этот уровень. 4-й уровень меридиан означает пробитие 12 меридиан, вследствие чего у человека развиваются понимание и умение управлять своими духовными каналами, обеспечивая идеальную циркуляцию в меридианах. Достигнув этого уровня, мастер боевых искусств мог ощутить мировое юаньцы. На 5-м уровне сборщика ци меридианы начинают дополнять друг друга, и мастер боевых искусств может не только ощущать мировое ци, но также поглощать его своим телом. На 5-м сборщика ци мировое юаньцы может полностью перестроить и изменить тело, в результате чего достигается совершенно новая сфера развития – пурпурная кровь. Строго говоря, пурпурная кровь и есть истинный начальный уровень в изучении боевых искусств. Когда воин развивает свое тело до определенной стадии, его тело неизбежно будет меняться. В момент прорыва до сферы пурпурной крови, вся кровь в теле станет такой же тяжелой, как ртуть. И если посмотреть на свежую кровь на солнце, она будет светиться пурпурно-золотым цветом. Так вот откуда пошло название этой сферы развития. Воины, вошедшие в сферу пурпурной крови, были очень сильны и могли в одиночку поддерживать небольшое племя. Потому в диких землях воинов пурпурной крови сильно уважали. Воин пурпурной крови считался императором в любом малом или среднем племени. Каждый член племени будет подчиняться его приказам. У таких воинов есть огромная сила, и они могли решать, жить племени или умереть. Все красивые женщины в племени были в распоряжении воина пурпурной крови. Даже если это будет дочь старейшины, она с удовольствием прыгнет к нему в постель. В этом не было ничего необычного. Девушки, ведущие сомнительный образ жизни, питающиеся крохами еды, просто не могли не броситься в объятия героя, который мог сделать их жизнь лучше. В этой эпохе люди поклоняются сильным, особенно женщины. «Юнер, я залезу на скалу и буду скидывать тебе травы, а ты стой внизу и подбирай», — сказала Цян Цяожоу, безуспешно пытаясь залезть на скалу. На лекарственной горе клана Лянь большинство территорий были довольно опасными скалами. Большинство трав растет на скалах, так что собирать их было не так просто. Лазить по скалам, чтобы собирать травы, было чрезвычайно опасным занятием. Это постоянно приводило к гибели множества людей. Совсем недавно Июнь, собирая травы, упал и разбился. Поскольку Июнь только недавно вернулся к жизни, она не собиралась дать ему лазить по скалам снова. Июнь же настаивал на своем. Он не хотел, чтобы Цян Цяожоу рисковала с собой. Он сказал: «Сестренка, Ты будешь подбирать травы внизу, а скалу оставь мне. Юнир, не глупи. Ты только-только поправился, да и сил у тебя нет лазить по горам. Цян Цяожоу замолчала на полуслове, увидев, как Июнь проворно полез вверх, словно обезьяна. Юнь, Юнир! Цян Цяожоу наблюдала за восхождением Июня. Он взбирался по отвесной скале, словно не карабкался, а шел по ровной земле. Когда же Юнир стал таким ловким? Для сбора трав нужно не только умение карабкаться по отвесным скалам, но также нужен опыт и знание о травах, чтобы знать, где они чаще всего растут. К примеру, некоторые травы предпочитали тень, в то время как другие предпочитали быть на солнце. Некоторые травы любили сухость, а некоторые предпочитали влажные места. Июнь лишь вчера узнал о травах от сестры, но его знания были ограничены. Он собирался использовать свою ловкость, чтобы воплотить недостаток знаний, но быстро понял, что этого не потребуется. Как только Июнь взобрался на 8 метров, он увидел сгустки света, поднимающиеся от валуна поблизости. Огоньки немного повисели в воздухе и после полетели в грудь Июня. После этого слабый свет фиолетового кристалла стал чуть ярче, и энергия потекла по жилам Июня, наполнив его энергией и приятным ощущением уюта. Было ясно, что фиолетовый кристалл поглощал эту неизвестную энергию. Неужели? Июнь подобрался ближе к камню и заглянул за него. Там были огненно-красные плоды, размером с его кулак. Даньго была низкоуровневым лекарственным растением сферы пурпурной крови. Судя по цвету и размеру плодов, ей было как минимум 20 лет. Июнь был в восторге. Как только он хотел сорвать ее, огонек вылетел из красных плодов и полетел прямо к нему в грудь. Несколько секунд спустя за ним последовал еще огонек и еще. Количество огоньков все увеличивалось, а плоды немного потускнели. Но если не приглядываться, то можно не заметить этого. Фиолетовый кристалл мог поглотить эссенцию Даньго. Истинный мир боевых искусств. Глава 14. Поглотить все. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Этот фиолетовый кристалл может поглощать энергию лекарственных растений? Отлично. Похоже, в этих растениях содержится немного эссенции, и она представляет собой какую-то особую форму энергии. Воин становится сильнее, поедая целебные растения. А все потому, что их организм поглощает эссенцию растений, превращая ее в энергию. Июнь почувствовал, что узнал еще что-то новое об этом мире. Он уже провел множество опытов за последние дни. Он использовал огонь, кипяток и статическое электричество. Все, что только пришло на ум, где могла содержаться необходимая ему энергия. Но фиолетовый кристалл ничего не поглощал. Известные источники энергии для фиолетового кристалла на данный момент – звездный свет, пустынные кости, эссенция лекарственных растений и юаньцы из атаки Лянчинюя. Если подумать, что все эти средства, кроме звездного света, были довольно актуальны в этом мире для развития мастеров боевых искусств. Может быть, даже свет звезд влияет на развитие, но немногие знают об этом. В этом мире, скорее всего, даже есть техника развития, основанная на поглощении звездного света. Нет надобности говорить, что пустынные кости и целебные растения были отличными предметами для улучшения тела мастеров боевых искусств. Похоже, фиолетовый кристалл может поглощать энергию, которая помогает развитию боевых искусств. Интересно, после поглощения эссенции Даньго, будет ли она еще полезна? Скорее всего, без эссенции от нее нет толка. Хоть Даньго и выглядит идеально, но на самом деле пользы от нее не больше, чем от травяного отстоя. Июнь знал, что такие предметы, как Даньго, не могли быть съедены сразу. Для этого существует определенный метод заварки лекарственных растений. И этот метод известен только людям, занимающим высокое положение в племени. Включая Даньго, все остальные растения на лекарственной горе клана Лянь ядовиты, если сразу же начать их есть. У них не только отсутствовала какая-либо польза, они также тяжело усваивались, вызывая у людей внутреннее кровотечение до самой смерти. Если бы не это, то племя Лянь не позволило бы беднякам так легко ходить собирать травы. Ведь если бы не последствия, они могли бы спокойно сами съесть все травы и никто бы не узнал. Однако, после поглощения фиолетовым кристаллом эссенции Даньго, она легко усвоилась в организме Июня, не вызывая никаких отрицательных эффектов. Это было одно из магических свойств фиолетового кристалла. Он преобразует хаотичную энергию в более упорядоченную, которую могут поглотить даже обычные люди. С этим кристаллом Июнь сможет поглотить энергию всех трав на горе, и никто не узнает об этом. Это никто не сможет обнаружить. Поняв это, Июнь не смог удержаться и засмеялся. «Юниор, ты чего смеешься?» – закричала Цян Цяожоу. Она пыталась следить за Июнем, боясь, что тот упадет. Ведь если он упадет с такой высоты на эти камни, то ужасных последствий не избежать. «Сестренка, смотри, что это?» Июнь сорвал и бросил вниз Даньго, потерявший эссенцию. «Даньго? Огромный!» Цян Цяожоу была рада находке, но одновременно ей было грустно. 12-летний Даньго довольно хорош, но ее брат не может использовать его. Чтобы дать его Июню, надо сначала, чтобы старцы племени заварили его особым методом. Со смешанными чувствами Цян Цяожоу положила Даньго в корзину. Их сегодняшним заданием было собрать 8 лян травы каждому. Этот вес был рассчитан на самую низшую по рангу траву. Этот 20-летний Даньго весил довольно много. С такой удачной находкой они могли не беспокоиться, что не успеют собрать необходимое количество растений. Их положение было довольно жалким. Она и брат рискуют жизнью, чтобы собирать лекарственные растения. Даже если им повезет найти редкие травы, им придется все отдать другим задарма. «Юниор, будь осторожнее, не лезь слишком высоко!» Озабоченно крикнула Цян Цяожоу, видя, как Июнь поднялся выше 10 метров. «Травы все равно им не достанется, так что было бессмысленно рисковать своей жизнью». Июнь сделал вид, что не услышал ее, потому что заметил, как очередной огонек парил около высокой искривленной сосны неподалеку. Там что-то было. Июнь легко забрался туда, держась одной рукой за ветку, он аккуратно сорвал грибы из сосновых корней. Черный гриб линь-джи намного ценнее, чем даньго. Июнь был в восторге. Он без раздумий начал поглощать его энергию. И снова он ощутил то чувство в своем сердце. Июнь знал, что энергия линь-джи попала в его сердце и оттуда попала в каждую часть его тела, питая его мышцы. Это чувство было неописуемо приятным для Июня. В конце концов, у Июня последние несколько дней не проходило чувство голода. А после очищения тела его голод лишь усилился. Тело Июня сильно изменилось и отчаянно нуждалось в энергии. Но он был пока не в состоянии охотиться в одиночку. Съедая огромное количество обычной еды, будет достаточно, чтобы обеспечить энергии ненадолго. Но как обычная еда может сравниться с целебными растениями? Эти Даньго и черный линь-джи оказали ему своевременную помощь. Июнь заметил, что спустя несколько циклов кровообращения после поглощения линь-джи, у него заметно улучшилось зрение и возросла сила. Он мог видеть головы муравьев с 10 метров. Так линь-джи может улучшить зрение. Июнь не был силен в фармакологии, но он понимал, что от таких низкосортных растений нельзя было добиться таких быстрых и сильных результатов. Ведь старцы из племени используют большое количество растений, чтобы получить от них хоть какой-нибудь слабый эффект. Но с помощью фиолетового кристалла эффект был почти мгновенным и довольно сильным. Этот фиолетовый кристалл мог повысить эффективность лечебных растений. Июнь бросил целебный материал высшего качества черный линь-джи Цян Цяожоу. «Черный линь-джи, юниор, откуда у тебя столько удачи?» Цян посмотрела на Июня недоверчиво. «Такое высококлассное растение может быть найдено лишь раз в день, и то, если сильно повезет. Но Июнь так быстро нашел целых два, он слишком удачлив». Июнь засмеялся, ничего не ответив. «Пока у него есть фиолетовый кристалл, он будет видеть огоньки около целебных растений, словно маяк, указывающий путь. Как он мог не собирать такие ценные растения?» В это время Июнь уже поднялся выше, чем на 10 метров. Но найдя два редких растения, он чувствовал себя бодрее, чем обычно, и дальнейшее восхождение казалось легкой задачей. Но Июнь не хотел слишком тревожить сестру и спустился вниз. А сменив место, он снова полез за растениями. Июнь срывал, поглощал и скидывал растения. Он словно ураган прошелся по скалам. Он обнаружил, что лекарственная гора клана Лянь стала его личным раем сокровищ. Июнь голодал в течение многих дней и боялся, что ему не хватит сил развивать себя. Но эта лекарственная гора клана Лянь легко решала эту ужасную проблему. Июнь забрался на скалу. Этот утес был очень высок, и мало кто мог забраться туда. Цян Цяожоу снизу могла видеть, как карабкался Июнь. «Юниор, будь осторожен!» Донесся до Июня голос Цян Цяожоу был немного искажен ветрами. «Сестренка Цяожоу, не беспокойся, я знаю свои пределы». Июнь легко прыгал по скалам, даже 4-метровая стена была преодолена им с одного толчка. Со своей позиции он заметил световой шар размером с детский кулак около валуна. Этот свет был в 10 раз ярче, чем любой увиденный до этого июнем. А? Это же... Июнь был в шоке. Чтобы испускать такой яркий свет, растение там должно быть чрезвычайно ценным. Июнь откатил валун и увидел фиолетово-нефритовый женьшень. Он был хорошо спрятан на вершине скалы, куда далеко не каждый был способен забраться. И потому он много лет рос, никем не обнаруженный. Но для Июня найти его не составило труда. Июнь без раздумий осушил энергию женьшеня фиолетовым кристаллом. Фиолетовый кристалл налился ярким светом, который потом разошелся по телу Июня. Сам же он почувствовал прилив тепла, что распространился по всем его меридианам, нагревая конечности. И вскоре тепло добралось до головы. Все 5 чувств Июня обострились, а в конечности он почувствовал небывалую доселе легкость. Это чувство было таким же, как при опьянении. Но все его тело горело, и Юнь чувствовал, словно в нем было бесконечное количество физической энергии, которая нуждалась в срочном выходе. Юнь почувствовал неприятный зуд в теле. Он поднял голову и увидел валун, который, казалось, весил не менее 300 цинь. Юнь чувствовал, будто по нему ползают миллионы муравьев. Так сильно его сила искала выхода. Он подошел к валуну и поднял его. 1, 2, 3! Подняв валун больше 10 раз, по его телу потек теплый пот, но сам Июнь чувствовал себя крайне приятно. Но ему этого было недостаточно, и он, держа камень, начал прыгать вверх на месте. Прыгнув 20 раз, его ноги начали неметь. Тело его так нагрело, что весь пот тут же испарялся. Как здорово! При каждом движении тела его суставы трещали. Когда мастер боевых искусств тренируется, он будет потреблять пустынные кости, а тело вымочит в отваре из трав для укрепления духа и тела. Закалив тело, нужно тренироваться каждый день все больше и больше, иначе без внутренних ресурсов или упорства невозможно чего-то добиться. Июнь не стал срывать фиолетово-нефритовый женьшень. Трава столь высокого качества вызывала бы переполох. Кроме того, он уже поглотил всю ее эссенцию и не хотел нажить себе неприятностей, принеся ее в деревню. Обычный человек может даже не собрать 8 лян травы за весь день, но с фиолетовым кристаллом и своими собственными обостренными чувствами Июнь мог увидеть растение издалека. Так что за 2 часа он собрал необходимые 16 лян травы для себя и Цян Цяожоу. Естественно, все растения были высосаны досуха фиолетовым кристаллом. Хотя внешние растения выглядели хорошо, но они уже были мусором. Июнь передал растения Цян Цяожоу, сказав не сдавать их слишком рано, чтобы не вызвать подозрений. «Юньер, как ты так быстро?» Цян Цяожоу стала не по себе. Ее брат закончил сбор растений слишком быстро. «Я очень везучий. Сестренка Цяожоу, я спущусь первым. А тебе же нужно делать вид, что ты собираешь травы. Все, я ушел», — сказав это, Июнь побежал к подножию горы. Истинный мир боевых искусств. Глава 15. Гром 9 небес, пугающий гусей лук. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Тренировочная площадка племени Лянь. 30 крепких мужчин тренировались, поднимая пыль, словно крошечная песчаная буря бушевала там. Все они были членами лагеря подготовки воинов. Тренировал их главный инструктор Яо Юань. Он один из 3 воинов в племени, кроме Лянь Чинюя и старейшины, кто достиг 5 уровня смертной крови. Бух, бух, бух. Их удары с хлопком отзывались в небе. Каждому члену лагеря подготовки воинов была оказана максимальная поддержка племенем. На дворе была поздняя осень. На всей пустоши было холодно и ветрено, но каждый член лагеря подготовки воинов тренировался до 7-го пота. Но смотрящий за ними инструктор Яо Юань нахмурился и крикнул: «Хватит!» Рев Яо Юаня прозвучал как гром, и тренирующиеся воины сразу же остановились. «Я обучаю вас технике кулак драконьей жилы и тигриной кости. Это одна из базовых техник, которая открыла общественности Божественное Королевство Таи. Этот кулак драконьей жилы и тигриной кости состоит из 18 приемов, но каждый из них требует глубокого изучения. Вы стадо тупых свиней, только выучили движение, но не понимаете самой сути техники. Ваше движение лишь для показухи, а их эффективность равна нулю. Слова Яо Юаня свели на нет весь тяжкий труд мужчин, которые упорно тренировались. Однако никто не посмел что-либо сказать ему, потому что Яо Юань был безгранично уважаем в лагере подготовки воинов. Лян Чинюй тоже пользовался уважением, но только из-за своего будущего, ведь он мог стать воином пурпурной крови или даже выше. А Яо Юань же был уважаем из-за своего прошлого. Начнем с того, что Яо Юань не член племени Лянь. Он чужеземец, который достиг уровня пурпурной крови, но когда-то он был ранен врагами и опустился до уровня смертной крови. Он пошел в огромные пустоши, чтобы найти себе убежище, и решил осесть в племени Лянь, где оставался уже несколько лет. Хотя он и потерял все свои силы, у Яо Юаня все еще оставался его опыт. Ни один человек не подвергал критике его способности к обучению воинов. А все потому, что он лично тренировал Лян Чинюя. Молодежи нравился Лян Чинюй, выросший в маленьком племени. Если не настоящий мастер обучал его, то как бы он достиг таких успехов? Не смотрите свысока на кулак драконьей жилы и тигриной кости. В божественном королевстве Таи наиболее ценным является священная техника Таи, но вы сможете получить доступ к ней только после того, как достигнете очень высокого уровня. Если вы будете ниже уровня пурпурной крови, эта техника будет совершенно бесполезна для вас. И пока вы ниже уровня пурпурной крови, вы должны максимально отточить кулак драконьей жилы и тигриной кости. Даже члены королевской семьи божественного королева Таи тоже его изучают. Кулак драконьей жилы и тигриной кости является одной из главных техник для тренировки вашего тела. Если вы хотите знать цену этой техники, то даже большого защищенного города будет недостаточно. Божественное королевство Таи хотело укрепить силу королевства, предоставив всем возможность изучать боевые искусства, столкнувшись с опасностями диких пустошей. В результате они специально сделали кулак драконьей жилы и тигриной кости достоянием общественности. Получить возможность изучить такой набор навыков – это большая удача. Чтобы достичь смертной крови уровня сборщик Ци, вы должны пройти следующие уровни – храбреца, силача, грома и меридиан. И чтобы достигнуть их, вы должны развивать свою физическую силу, совершенствуя свои мышцы, кости и органы. Эти 18 приемов кулака драконьей жилы и тигриной кости усовершенствуют ваши мышцы, кости и органы. Если вы действительно сможете понять первые 6 приемов кулака драконьей жилы и тигриной кости, то вы с легкостью поднимете вес в 1000 цинь. И с силой в 1 дин, что значит 1000 цинь, вы сможете натянуть тетиву лука 9 дань. А с таким луком вы сможете с 1000 шагов пробить кольчугу врага. Яо Юань говорил достаточно громко, и Июнь не упустил ни единого слова. Поднимать вес в 1000 цинь, справляться с луком 9 дань. Июнь был очарован. В этом мире 9 дань означало силу в 900 цинь. Слушая слова Яо Юаня, этот кулак драконьей жилы и тигриной кости действительно отличная начальная техника. Подумать только, что Божественное Королевство открыло общественности эту технику, чтобы укрепить силу своих подданных. Правитель Божественного Королевства Тай действительно очень мудр. Не моргая, Июнь наблюдал за тренировочной площадкой, затаив дыхание. Он пришел сюда, чтобы тайно изучать боевые искусства. Июнь уже знал некоторые приемы ближнего боя еще до перемещения в этот мир, когда занимался боевым боксом в армии. Но все эти знания годились лишь для уличной драки в этом мире. Хотя его физическая сила и увеличилась, но без знаний боевых искусств или техник он будет в невыгодном положении, если встретит реального противника. Без знания техник его будущее развитие намного замедлится. С улучшением его физического состояния Июнь боялся, что без техник, чем дальше он будет заходить, тем больше будет заметно отставание по силе. Иначе та священная техника Божественного Королевства Таи не была бы такой ценной. Я сам покажу вам несколько приемов, а вы смотрите внимательно. Стоило только реву Яо Юаня дойти до ушей Июня, как тот стал пристально наблюдать за инструктором. Этот прием называется «Свирепый тигр спускается с горы». Он отлично подходит для тренировки сухожилий. Яо Юань встал перед деревянным столбом, вытянув левую ногу вперед. Он схватил свою лодыжку левой рукой, согнув правую ногу в колене. Его тело было изогнуто, а спина напоминала по форме лук, издавая слабые звуки. Эта поза выглядела очень странно, но она производила впечатление натянутого лука. Правый кулак Яо Юаня около его талии был словно взведенной стрелой. И вдруг Яо Юань двинулся. Его тело внезапно выпрямилось. Бэм! Июнь ясно услышал громкий звук тела Яо Юаня. Его правый кулак рванул вперед, словно молния, поразив деревянный столб. Бах! Деревянный столб раскололся. Все члены лагеря подготовки воинов пораженно воскликнули. Инструктор Яо удивлен. Охренеть, этот столб был таким толстым, а он располовинил его кулаком. Инструктор Яо следует пути железного кулака. Куча мужчин принялись подлизываться к Яо Юаню, но они действительно восхищались им. В бескрайних диких пустошах слабые всегда поклонялись сильному. Яо Юань был в ярости, несмотря на всю их лесть. «Вы все смотрели за моим кулаком? Идиоты! Я же говорил уже, что свирепый тигр спускается с горы. Это прием для тренировки сухожилий. Причина, по которой мой кулак сможет уничтожить столб, не из-за силы моего кулака, а потому что я использовал силу сухожилий. Человеческий организм – это настоящий клад. Знаете ли вы, что в божественном королевстве Таи существует самый ценный лук, который называется лук падающих звезд? Так вот, вы знаете, из чего сделана его тетива?» Услышав вопрос Яо Юаня, все мужчины были растеряны. Они никогда не слышали об этом луке, так откуда им знать, из чего сделана его тетива? Из шелка? Неужели из жилы легендарного дракона? Яо Юань покачал головой, сказав: «Тетива лука падающих звезд была сделана из сухожилий императора-основателя божественного королевства Тая после его смерти». Слова Яо Юаня шокировали мужчин. «Тетива из человеческих сухожилий?» «Именно! Прием свирепый тигр спускается с горы, что я только что показал. Растянул все мое тело. Используя кости как лук и сухожилия как тетиву, я выстрелил своим кулаком. Использовать всю силу сухожилий – в этом вся суть приема свирепый тигр спускается с горы. Поэтому этот прием тренирует сухожилия, а не кулак. Разве вы не слышали звук моего тела, когда я ударял? Там был отчетливый звук «бэн». Июнь слышал его очень четко. Это был звук тетивы, слышимый во время выстрела из лука. Свирепый тигр спускается с горы. Это прием, который тянет ваши сухожилия, делая их крепче и эластичнее. На пике изучения этого приема одного звука сухожилий достаточно, чтобы напугать стаю гусей, летящих в небе. Этот прием называется «пугающий гусей лук». У кулака драконьей жилы и тигриной кости есть другой прием, называемый «парящий дракон девяти небес». Он предназначен для тренировки костей. Когда вы выполните это движение, весь стилет будет громко трещать, словно далекий гром. Гром девяти небес, пугающий гусей лук. Если вы достигнете этой области, то можно считать, что вы освоили кулак драконьей жилы и тигриной кости. Выслушав слова Яо Юаня, мужчины глазели, разинув рты. Это все было просто невообразимым. Может ли простой человек добиться такого? Видя их лица, Яо Юань уже знал, что это будет очень трудно. Он продолжил свою речь. «Достигнуть уровня гром девяти небес, пугающий гусей лук, вам будет ужасно трудно. Я не ожидаю, что вы достигнете этого уровня, но если вы сможете развить свои сухожилия, чтобы они звучали как тетива, без разницы, насколько тихо, если вы сможете развить свои кости, чтобы они звучали как гром, то я буду доволен. В таком случае вы хотя бы дойдете до третьего уровня грома». Слова речи Яо Юаня, кровь Июня закипела в его жилах. Гром девяти небес, пугающий гусей лук. Сможет ли он достичь такого уровня? Яо Юань описал кулак драконьей жилы и тигриной кости как что-то настолько ценное, что даже большого защищенного города будет недостаточно, чтобы заплатить за эту технику. А ведь город в этом мире стоит больше, чем города на земле. Каждый город на обширных диких землях постоянно подвергался нападению пустынных зверей. Без множества мастеров было бы невозможно защитить их. Чтобы построить хотя бы один такой город, требовалось пролить множество крови. Это было очевидно, учитывая, как рьяно поддерживали люди развитие Лянчинюя лишь от одного обещания переселить их в город. Я должен хорошенько изучить этот набор приемов. Если я хорошо ими овладею, то легко смогу победить на отборе воинов в Божественном Королевстве Тая. Возможно, я даже смогу получить титул «Рыцарь Королевства». И когда это произойдет, сестренка Сяо Жоу будет греться в лучах славы вместе со мной. Придя в этот мир, Июнь решил стараться изо всех сил. Июнь не хотел всю жизнь просидеть в маленьком племени, влача жалкое существование на грани голодной смерти. Истинный мир боевых искусств. Глава 16. Оставить немного Лянчинюю. Озвучил Алексей Черненко специально для рулей.ру. Сдаем травы!» Как только стемнело, Чао Тиджу начал обходить деревню и кричать во весь голос о сдаче трав. Пять членов лагеря подготовки воинов принесли длинный стол. На столе поставили пять широких круглых корзин. Эти корзины были сплетены из бамбука и обычно использовались для сушки унаби, китайский финик, или трав. Три из пяти корзин уже были заполнены. Люди выстроились, держа в руках корзинки с собранными травами. Длиннобородый старец определял возраст и редкость каждого растения. Он использовал небольшие весы для взвешивания трав перед записью. Когда подошла очередь Июня и Цян Цяжоу, Июнь медленно протянул свой сегодняшний урожай. Бородатый старик только взглянул, как его глаза вспыхнули. «Даньго! Черный линджи! Корень лакрицы! Дикий женьшень! Какие хорошие материалы!» Старец смотрел на эти дорогостоящие растения, как на своих детей, и, взяв в руки, прижал к себе, поглаживая их. Июнь, стоящий рядом, облегченно вздохнул. Этот старик должен быть специалистом по растениям, но даже он не смог определить, что вся их эссенция была давно поглощена фиолетовым кристаллом. Это было вполне ожидаемо, ведь внешне они никак не отличаются от других растений. «Хе-хе, а ты везучий парнишка, вы можете не отдавать свою еду сегодня». Чао Тиджу был очень рад видеть такие растения, ведь именно воины из лагеря подготовки воинов отвечали за добычу целебных растений, и они будут щедро вознаграждены Лян Чинюем, если качество растений будет высоким. Когда Лян Чинюй начнет свою головокружительную карьеру в будущем, его помощникам тоже немного перепадет. Чао Тиджу мог даже попасть в город и получить там работу. «Я сразу заметил, что у этого пацана природный дар собирать травы. Я специально послал тебя на это задание, чтобы раскрыть твой потенциал. Ты не погиб в тот раз и улучшил свои навыки сбора. Раз твои навыки настолько хороши, завтра ты принесешь на один лиан растений больше», сказал Чао Тиджу, небрежно улыбнувшись. «Что?» – крикнула в ярости Цян Сяожоу. «Собирать 16 лиан травы было уже слишком сложно, но Чао Тиджу добавил еще». Цян Сяожоу знала, что скорость сбора Июня была большой, и один лиан ничего бы не изменил. Но зная Чао Тиджу, он был таким человеком, которому дай палец, руку откусит. И если сейчас спустить ему с рук, то это точно продолжится. «Вонь Джао, вы должно быть шутите. Эти растения я добыл с огромным трудом, провозившись на горе весь день. Я выложился по полной». Интонация Июня была чрезвычайно медленной. Пока он еле шевелил губами, его глаза смотрели на три корзины, наполненные целебными травами. Несколько огоньков парили над корзинами. Эти сгустки света были явно вытянуты фиолетовым кристаллом. Они, словно светлячки в ночи, медленно поплыли к Июню. На лице Июня незаметно появилась улыбка. Фиолетовому кристаллу требовалось время, чтобы поглотить эссенцию растений. Ругань Чао Тиджу была на руку Июню. «Охерел? Сопляк! Думаешь, я с тобой торговаться буду?» Чао Тиджу хлопнул по столу, напугав старика. «Да вы, лентяи, только и знаете, что жрать целый день. Ты должен быть благодарен за то, какой мусор вроде тебя кому-то нужен. А ты придумываешь всякие отговорки. В племени Лянь нет места халявщикам. Люди обязаны быть воинами или усердно работать. Так что сдашь завтра на один лян травы больше. Свободен». Услышав всю эту ругань от Чао Тиджу, лицо Июня нахмурилось, а тело замерло. Люди вокруг понимали, что такое публичное унижение для 12-летнего ребенка было большим ударом. Чао Тиджу увидел, как побледнело лицо Июня. Ему хотелось продолжить унижать его. Цян Цяожоу не могла больше терпеть и дернула Июня, чтобы отодвинуть его. Но Июнь словно врос в землю, оставшись неподвижным. Словно от резких слов Чао Тиджу он превратился в камень. «Я почти закончил поглощать энергию. Если поглотить больше, Лян Чинюй точно что-то заподозрит». Июню было плевать на слова Чао Тиджу. Он принимал его за тявкающую шавку. Июнь был сосредоточен лишь на том, сколько энергии ему следует поглотить. «Поглотить 70-80% будет достаточно. Мне нужно оставить немного Лян Чинюю. Даже дурак сможет заметить что-то неладное, если у трав не останется никакой энергии». Июнь пока не мог противостоять большим шишкам племени. Он мог еще справиться с Чао Тиджу, но он был не соперником старейшине или Лян Чинюю. Поглотив эссенцию трав, фиолетовый кристалл быстро отправил энергию в кровь Июня, которая распространилась по всему телу. Июнь почувствовал, как по его жилам расходится тепло. Его тело немного нагрелось, а лицо стало немного румяным. Июнь ощутил немного эйфории в своем теле. На взгляд толпы внешность Июня была довольно жалкой, его лицо было красным, а конечности вялыми. Все думали, что это результат слов Чао Тиджу. Бедный ребенок, он еще так молод, ему досталось, потому что он выступил против Чао Тиджу в день раздачи еды. У этого парня и без того была горькая жизнь. Его мать умерла вскоре после того, как они поселились в племени Лянь. Его тело слабо, поэтому он часто болеет. У него нет сил, чтобы противостоять Чао Тиджу. Зачем люди из лагеря подготовки воинов начали эксплуатировать деревню? Как вы думаете, юный господин действительно поселит нас в городе? Не говори ерунды. Если они услышат тебя, то тебе не поздоровится. Я думаю, что это дитя рано или поздно все равно умрет. Это было обычным делом – разбиваться насмерть во время сбора трав. Чем дороже растение, тем выше оно росло. Июнь, скорее всего, поднялся достаточно высоко, рискуя жизнью, чтобы собрать такие редкие растения. И если он так продолжит, то точно умрет. Но что такого, если кто-то снова умрет? Жизнь человека здесь ничего не стоила. Поздняя ночь. Луна на небе походила на серебряный крюк. Во внутреннем закрытом дворе старейшины племени несколько мужчин разводили огонь, наложив дров под большой котел. Несколько стариков аккуратно распределяли лекарственные растения. Они начинали заваривать травяные настойки из смеси нескольких трав и дополнительных материалов. Эти дополнительные материалы и температуру огня держали в строжайшем секрете в племени Лянь. Эта информация не должна попасть в руки простолюдинов. Иначе они смогут тайно собирать травы и заваривать их для себя. Для больших шишек племенного клана Лянь отдавать травы простолюдинам было равнозначно кормлению свиней лучшим зерном, то есть расточительством. Даже члены лагеря подготовки воинов не могут принять ванну с травами. Травяную смесь со всей осторожностью готовили специально для Лянь Чинюя. «Хорошо! Просто замечательно! Вы отлично постарались в этот раз! Тут даже есть несколько хороших трав!» Старейшина был очень доволен, увидев список лекарственных растений. «Это меньшее, что я мог сделать», — сказал Чао Тиджу и склонил голову, льстиво улыбаясь. «По приказу старейшины, и раз это касается юного господина Лянь, такой простой человек, как я, просто не посмел бы выполнить приказ спустя рукава. Ваш слуга, покинув тренировочную площадку, пошел в горы контролировать сбор трав. Даже трусливым пришлось карабкаться на скалы повыше. И потому нам повезло найти черный линджи и даньго». Чао Тиджу присвоил себе все достижения Июня. «Неплохо. Ты хорошо потрудился. Сходи на склад и возьми цинь мяса». Старейшина похлопал Чао Тиджу по плечу. «Благодарю вас, старейшина», — сказал Чао Тиджу радостно. «Да, ты хорошо постарался. Когда Чинюй станет воином королевства, ему понадобятся помощники. Я вижу, что ты довольно находчивый парень, и тебя обязательно наградит Чинюй. Если ты будешь рядом с ним, когда Чинюй добьется успеха, то обязательно тоже что-нибудь получишь. Благодарю вас, старейшина, за ваши добрые слова». Чао Тиджу опустился на колени и поклонился. Он был до необъяснимого взбудоражен. Этот пацан Июнь стал его счастливым шансом. Он не ожидал, что этот маленький засранец будет так хорош в сборе трав. В будущем он обязательно даст Июню что-нибудь, чуть-чуть травяного отстоя и немного еды. Этот бедный парнишка будет так ему благодарен, что за такую мелочь он станет его личным рабом. Чао Тиджу ушел, представляя, как в будущем он командует множеством людей в большом городе. Истинный мир боевых искусств. Глава 17. Сухожилие как тетива. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Пока во внутреннем дворе старейшины заваривали целебные травы, Июнь тайно пришел на обратную сторону лекарственной горы клана Лянь. Освещенный светом луны, Июнь стоял на валуне, словно сосна. Ранее он уже использовал фиолетовый кристалл, чтобы поглотить много эссенций, пока отдавал свои лекарственные растения Чао Тиджу. И сейчас вся эта эссенция переполняла его тело, словно огненный шторм. Лучший способ поглотить эссенцию трав – это занятие саморазвитием. В ходе совершенствования жизненной энергии лекарственные растения усваивались и улучшали его тело. Июнь потихоньку выпрямил левую ногу, левой рукой же схватил левую лодыжку и, согнув правую ногу в колени, его тело стало подобно луку. Это была стойка свирепый тигр спускается с горы. Июнь тайно узнал первые 6 приемов кулака драконьей жилы и тигриной кости. Он в точности повторил стойку инструктора. Свирепый тигр спускается с горы, помогает натренировать сухожилия в теле. Июнь продолжал вытягивать свое тело, пока не стало нестерпимо больно, и ударил кулаком с ревом. Раздался треск. Июнь насквозь пробил маленькое деревце перед ним. Однако такой результат не устраивал Июня. Он не хотел полагаться на силу кулака, но хотел растянуть свои сухожилия на максимум. В 5 уровнях смертной крови, на первых 3 уровнях, храбреце, силаче и громе, лишь подготавливалось тело будущего мастера боевых искусств. На уровне храбреца, благодаря постоянным тренировкам плоти, органов и костей, скрытый потенциал тела будет раскрыт, в результате чего перейдешь в область силача и грома. Это все естественный и постепенный процесс, и это не могло быть достигнуто лишь по желанию. Июнь понимал, что осваивая кулак драконьей жилы и тигриной кости, он без проблем достигнет 5 уровня смертной крови. Ведь по словам Яо Юаня, кулак драконьей жилы и тигриной кости был стандартным приемом, и став воином пурпурной крови, его можно будет использовать еще эффективней. Еще один треск. Июнь разломал тонкую сосну толщиной со взрослую ногу. Его кулаки уже были в ссадинах, но он не обращал на это внимания. Травяная эссенция потихоньку расползлась по его телу, увеличивая силу Июня. Июнь немного расслабил кулаки и встряхнул, прежде чем их снова сжать. Июнь повторил стойку «Свирепый тигр спускается с горы» уже в 100-й раз. Мышцы Июня были похожи на ростки дерева, которые постепенно поливают, а те растут и цветут. Июнь тренировался с полуночи до рассвета. Несмотря на интенсивные тренировки, фиолетовый кристалл, который поглотил много энергии травяной эссенции, пополнял запасы энергии Июня, делая его бодрым. Июнь полностью отдал себя приему «Свирепый тигр спускается с горы». Теперь его сухожилия могли максимально растягиваться каждый раз. Такая интенсивная тренировка была тяжела для Июня. Его тело все болело, а также он израсходовал всю накопленную эссенцию, что ранее поглотил. Теперь эта эссенция неразрывно связана с плотью и кровью Июня. Его сухожилия были неоднократно растянуты, постепенно сделав их более эластичными. Бух, бух, бух. Июнь не знал, сколько раз он уже ударил, потому что это все требует огромной физической подготовки. Зрение Июня стало нечетким, и восприятие ухудшилось, но боль от его ударов и пульсирующие ощущения от натянутых сухожилий были предельно ясны. Июнь вошел в удивительное состояние. Он ни на что не отвлекался, находясь в полусознательном состоянии. Он забыл обо всем. Единственное, что он мог вспомнить – тренировать сухожилия. Июнь создал ментальную карту его сухожилий и мышц. Это было просто волшебное ощущение. В этом состоянии полной отдачи тренировки Июнь мог видеть свои меридианы. С него ручьем лился пот, а кулаки ужасно кровоточили. Пот заливал глаза. Он лишь слышал слабый свист ветра. Июнь чувствовал лишь жгучее давление перед ним. В ту секунду Июню удалось вызвать силу неизвестного происхождения. Он взревел, когда его сухожилия были натянуты по максимуму перед ударом. Пэн! Июнь выкорчевал сосну, разломав ее. Среди летящих щепок тело Июня издавало отчетливый пэн-звук. Хотя звук и не громкий, но все же он был чрезвычайно четким, словно звук тетивы при выстреле. Особенно четко был слышен в горах при чистом ночном небе. Сухожилия как тетива. Так вот они. Июнь упал на землю, широко расставив руки и посмотрел в небо. Последний удар израсходовал всю его энергию. Июнь глубоко вздохнул. Его правый кулак был весь израненным и красным от крови. Но боль сделала ее еще взволнованней. Он знал, что добился небольшого прогресса в приеме «Свирепый тигр спускается с горы». Этой ночью он впервые в своей жизни практиковал боевые искусства. Он тренировал технику божественного королевства Таи, кулак драконьей жилы и тигриной кости. Прием «Свирепый тигр спускается с горы» годился только для 3 уровня смертной крови. На уровне грома он сможет издавать более резкий звук тетивы с помощью своих сухожилий. Но Июню все же удалось это сделать. И хотя звук был тихий, но Июнь был лишь на уровне храбреца. Ему всего 12 лет. Его кости и мышцы не идут ни в какое сравнение со взрослым человеком. Его результаты были такими, которых ни один член лагеря подготовки воинов не мог добиться. Его уровень храбреца был лучше, чем когда-то у Лян Чинюя. Июнь не спал всю ночь, но также не спал и старик, отвечающий за заваривание травы и племени Лянь. Котел с травами варился всю ночь. Даже камни, на которых стоял чан, раскалились до красна. На рассвете несколько крепких мужчин пришли вылить себе большую часть черной жидкости из котла. В этом котле была вся добытая эссенция трав. В этот раз травы самые лучшие. Могли бы заварить их еще пару раз или больше, хотя отвар будет менее эффективным. Он все еще будет довольно ценен. Так, ребята, отнесите отвар Лян Чинюю. Травяной отстой оставьте простолюдинам. Он им понадобится для переработки пустынных костей. В племени Лянь были слишком несовершенные методы варки трав, и потому они могли выделить лишь 20% от всей эссенции трав. Это был их предел. И Лян Чинюй мог поглотить только половину полученной травяной эссенции, то есть он мог поглотить лишь 10% травяной эссенции. Соотношение может показаться низким, но это вполне объяснимо. Нормальный человек не мог съесть много пищи, не говоря уже о травах, которые были в разы труднее усвоить. Чан черной травяной жидкости был отправлен в изолированную комнату Лян Чинюя и поставлен на приготовленный заранее костер, чтобы поддерживать постоянную температуру. Лян Чинюй уже слышал, что удалось добыть такие ценные травы, как даньго, дити женьшень, черный линджи и корень лакрицы. И все это уже сварили. Лян Чинюй достиг точки прорыва. Сейчас он сильно нуждался в травах, чтобы наполнить свое тело необходимой энергией. «Хорошо! Замечательно! Они как раз вовремя!» Лян Чинюй смотрел на черную травяную жидкость с волнением. Он быстро разделся и голышом прыгнул в горячую жидкость. Температура была выше 90 градусов, достаточной, чтобы сварить мясо. Даже смертный крови пятого уровня, вроде Лян Чинюя, почувствовал боль по всему телу. Но данная температура была оптимальной для поглощения травяной эссенции. Такая горячая вода помогает раскрыться порам, чтобы впитать отвар из трав. Истинный мир боевых искусств. Глава 18. Если вы продолжите, то сваритесь. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Этот горячий отвар чуть ли не варил его тело. Но Лян Чинюй защитил себя, распространив вокруг себя Юань Ци. Хоть это и было чрезвычайно болезненно, но думая о становлении воинам Божественного Королевства Таи и изучении их священной техники, а также о становлении правителем города, он продолжал терпеть эту боль. Лян Чинюй, чтобы стать сильным, закалял свою силу воли. Будь он слабовольным человеком, то пользовался бы своим положением в племени, чтобы есть от пуза и предаваться разврату. В лучшем случае, он тогда бы был лишь известным юным господином, но никогда бы не достиг своего нынешнего уровня. У юного господина стальная воля. Юный господин Лянь – настоящий железный человек. Обычный человек не смог бы находиться в этом кипятке. Юный господин Лянь – настоящий дракон среди людей. Увидев, как Лян Чинюй отмокал в отваре, красный словно вареный лобстер, окружающие его слуги, включая Чао Тяджу, начали подлизываться к нему. Как правило, в обычной жизни они только матами и общались, но сейчас заголосили литературным языком с большим количеством эпитетов. «Подбавьте огоньку!» – крикнул Лян Чинюй, скрипя зубами. Все же это было крайне болезненно быть погруженным в кипяток. Вены вздулись на лбу Чинюя. Его тело все сжалось, а кожа вся покраснела. В таких условиях, если Лян Чинюя и назвать драконом среди людей, то это был бы лобстер. Лобстер в китайском языке состоит из двух иероглифов – дракон и креветка. Он уже был на пределе своих сил, но эффект от отвара был намного слабее, чем он ожидал. Как такое возможно? Подкинуть дров? Слуги посмотрели друг на друга, восхищенные волей Лян Чинюя. «Черт! Юный господин Лянь приказал вам добавить огня. Так чего встали, остолопы? Или думаете, что юный господин не выдержит какой-то там жар?» Вы никогда не сможете постичь силу воли и способности юного господина. Цзяо Тяджу, как самый старший, преподал своим подчиненным урок. Отчитав их, он сам пошел к дровам и подкинул их в костер. Огонь затрещал, и пламя стало больше. Зная, что сейчас ключевой момент в развитии Лян Чинюя, Цзяо Тяджу, чтобы показать свою лояльность, взял большой веер и начал сильнее раздувать пламя. Пламя было настолько велико, что вот-вот сожжет волосы Лян Чинюя. «Юный господин Лянь, так лучше?» – заискивающе улыбнулся Чао Тиджу. Лян Чинюй уже не мог сказать ни слова. Он изо всех сил сжал зубы, чтобы те не затрещали. Также он крепко сжал кулаки, а его кожа потрескалась. Но даже так он не смог добиться желаемого эффекта. «Что за хрень?» – подумал Чинюй сердито. Под действиями Чао Тиджу его тело начало трескаться. При воздействии слишком больших температур человеческая кожа начинает сжиматься и трескаться, и эти признаки начали появляться на теле Лян Чинюя. Но Лян Чинюй не мог так легко это принять. В уголке его разума появилось одно очень странное чувство. Это был всепоглощающий страх. Достигнув такого высокого уровня развития и будучи лишь в шаге от сферы пурпурной крови, Лян Чинюй очень трепетно относился к каждому изменению в своем теле. Он знал, что сейчас был в отваре из высококачественных трав, но его пульс даже почти не возрос. Все свое тело он окунул в отвар, но заметного эффекта не было. Он не мог практически ничего поглотить из отличного отвара целебных трав. Чинюй осознал, что он, возможно, уже достиг так называемого узкого места. Лян Чинюй слышал от своего учителя Яо Юаня, что когда мастера боевых искусств практикуют боевые искусства, они постоянно встречали препятствия, особенно перед прорывом на новый уровень. Некоторые могли навсегда застрять на этом этапе развития, так и не преодолев узкое место. Путь боевых искусств – это постоянная борьба. На этом длинном пути еще не раз придется прорываться в новые сферы развития. Рано или поздно он должен был столкнуться с узким местом, но Лян Чинюй никогда бы не подумал, что столкнется с этим феноменом при прорыве в сферу пурпурной крови. Он не мог принять этого. Он избран самими небесами, золотой дракон, застрявший на мелководье. Ему лишь нужен небольшой толчок, чтобы взмыть в небеса. Как могла какая-то сфера пурпурной крови стать для него узким местом? Он не мог поверить в это. «Больше огня!» – гневно взревел Лян Чинюй, борясь с жарой изо всех сил. «Больше? Еще больше огня?» Чао Тиджу почувствовал что-то неладное. Он прекрасно видел ужасное состояние кожи Лян Чинюя. «Юный господин, если вы продолжите, то сваритесь», – нерешительно сказали слуги. «Мне нужно больше огня!» – Лян Чинюй уже ревел так же громко, как разгневанный лев. Чао Тиджу оставалось только повиноваться приказу, раздувая пламя вместе со слугами. Огонь становился все больше и горячее. Отвар из трав забурлил. Чан с травами начал вариться. Даже Лян Чинюю было невыносимо оставаться в кипящей воде. Кроме того, его тело не смогло поглотить большую часть травяной эссенции. Наконец он взревел, и Юань Ци взорвалось в его теле. Бабах! Котел с отваром взорвался, расплескав горячий отвар повсюду. Послышались крики. Все ошарашенные слуги тут же заверещали от боли. К счастью, они все были одеты. Хотя отвар и был обжигающе горячим, но приземлившись на их одежду, температура была уже не такой высокой. Кроме того, у них была довольно грубая и толстая кожа, и они смогли спокойно пережить такой ожог. Блять, слишком горячо. Однако эти слуги были мастерами лести, они знали, что Лян Чинюй станет воином королевства и однажды даже продвинется до рыцаря божественного королевства Таи. Если они сейчас выслужатся перед Лян Чинюем, то их ждет прекрасное будущее. Следовательно, несколько слуг, включая Чао Тиджу, проигнорировали свои ожоги и хором закричали: «Поздравляем юного господина с прорывом!» Сцена со взрывом Чана была довольно впечатляющей. Чао Тиджу и другие ошибочно посчитали, что Лян Чинюй прорвался в сферу пурпурной крови, и потому не теряли времени и льстили как могли. Но Лян Чинюй не засмеялся и не стал награждать их. Его тело было все красным, плоть вся потрескалась, а вид был очень свирепым. «Убирайтесь!» Ужасно рассерженный Лян Чинюй пнул Чао Тиджу и других прихвостней, что те покатились из комнаты. Чао Тиджу был ошарашен пинком. Он даже не решался пикнуть, хотя его зад ужасно болел. Он понятия не имел, что же произошло. «Вон отсюда!» – громко крикнул Лян Чинюй. Слуги в ужасе поспешно побежали. Но внезапно Лян Чинюй поднял руку. «Ты! Вернись!» Взгляд Лян Чинюя был холодным. «Покажи мне отстой после заварки трав». «Да», – слуга еле мог выдавить из себя слово и тут же бросился прочь и вернулся с остатками, не произнося ни слова. Лян Чинюй начал осматривать остатки, поставив под сомнение процесс заварки трав. Его лицо стало еще уродливее. С отстоем не было никаких проблем. Там действительно было много хорошей травы. Стоит заметить, что даже в большом племени бы никто не заметил подвоха. Ведь кто бы мог подумать, что кто-то может поглотить всю эссенцию трав без всяких тайных методов заварки и не повредив растения. Увидев остатки трав, Лян Чинюй подтвердил свою догадку, что у него проблемы с прорывом. «Блядь!» – Лян Чинюй ударил кулаком в стену. Он с самого детства показывал талант в развитии боевых искусств. Яо Юань даже как-то сказал, что он был лучшим даже в большом племени. Значит, проблема не в его теле. Это все из-за племени Лянь. Здешние травы слишком слабы. В большом клане талантливых детей с самого детства купают в отварах лучших трав. Они также едят пустынные кости с мясом. Как я могу сравниться с ними? Лянь сжал кулаки. Он ненавидел, безумно ненавидел тот факт, что он родился не в большом и богатом клане, а в какой-то дыре. Это нищенское племя Лянь тормозило меня все 17 лет моей жизни. Если бы я только родился в королевской семье божественного королевства Тая, я бы уже давно достиг пурпурной крови и пробился бы еще выше. И мог бы даже замахнуться на трон божественного королевства. Подумав об этом, он больше не мог оставаться в этом жалком племени. Он ненавидел племя Лянь от всей души. Всех ресурсов этого маленького племени было недостаточно для него. Почему я не родился в королевской семье? Почему я не мог насладиться роскошной жизнью? Они изначально во много раз лучше моего клана Лянь. Пока я карабкался вверх изо всех сил, как собака, им все на блюдечке доставалось. Ненавижу такую жизнь. «Подойди!» – рявкнул Лян Чинюй. Чао Тиджу не посмел тормозить и быстро рванул в сторону Лян Чинюя, не издав ни звука. «Слушай мой приказ. Подготовьте котел и соберите самых крепких мужиков в деревне, чтобы начать очистку пустынных костей». Сердце Чао Тиджу ёкнуло. Это наконец-то началось, хотя и должно было начаться на пару дней позже. Он спросил. «Насчет трав. Продолжать сбор!» Голос Лян Чинюя был равнодушным. Гора клана Лянь была самым ценным владением племени, а сбор трав всегда регулировался, чтобы предотвратить истощение растений. Но теперь Лян Чинюй уже собрался покинуть племя в течение 2-3 месяцев. Лекарственная гора клана Лянь перестала быть ценной для него, потому он собирался выжать из нее все. Столкнувшись с проблемами в развитии, трава теперь давала ему мало энергии, но даже это лучше, чем ничего. А что касается пустынных костей, пришло их время, чтобы помочь прорваться ему через узкое место. Истинный мир боевых искусств. Глава 19. Второй уровень. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. В тот же день. Котел на трех ногах размером с человека был установлен в гумне с несколькими мужчинами. И его тут же наполнили огненной водой Ли. Эта вода также была куплена у большого племени и содержала внутри себя силу огня. Такая вода даже при температуре 500 градусов не закипала. Она специально использовалась для переработки и очищения пустынных костей. Дрова, сложенные под котлом, тоже были непростые. Это были фиолетовые дрова, и их внешний вид был довольно необычен. Каждое полено извивалось и было похоже на сушеную змею. Хотя фиолетовые дрова не выглядели впечатляюще, они считались очень дорогими. Фиолетовые дрова содержали в себе особую силу огня. Такие дрова могли гореть целые сутки, вскипятив воду в огромном котле с огненной водой. Племенной клан Лянь уже давно готовился к этому дню, но даже так люди неохотно использовали дорогие фиолетовые дрова, ведь они обычно использовали не больше бревна в день. Но все же костер разожгли. Фиолетовые дрова горели ярким фиолетовым пламенем, но при этом от костра не было шума. Температура их пламени была настолько высока, что могла расплавить камень. Под фиолетовыми дровами огненная вода Ли в котле быстро вскипела. Руководил обработкой пустынных костей сам старейшина племени Лянь. Поскольку дело было очень важным, он решил за всем проследить лично. «Опустить пустынные кости!» – приказал старейшина, когда вода достигла подходящей температуры. Несколько крепких мужиков принесли большой деревянный ящик и, взяв пустынные кости, опустили их в большой котел. Старейшина смотрел на пузырьки в котле с тяжелым сердцем. Обычно обработку пустынных костей не могло позволить себе такое маленькое племя. Люди, разбирающиеся в области переработки пустынных костей, были известны в этом мире как пустынные мастера небес. Пустынные мастера небес были самыми уважаемыми людьми на всей дикой земле. Они умели очищать эссенцию в пустынных костях, перерабатывая их в то, о чем мечтали и за что боролись множество мастеров боевых искусств – реликвию пустынных костей. Обычно стилет пустынного зверя весил 1000 циней. Так что, хоть и было известно, что в костях хранилось колоссальное количество энергии, люди были просто не способны потреблять такое большое количество костей. Но даже если каким-то образом их поглотить, то переварить и усвоить их было слишком сложно. Энергию пустынных костей не так просто усвоить. Даже употребив большое количество пустынных костей, из них можно извлечь лишь меньше 10% от их полной силы. Но после переработки костей пустынным мастером небес в реликвию пустынной кости, кости станут предметом размером с лонган или даже с фасоль. Богатый человек мог запросто съесть 7 или 8 штук в день. После переработки пустынным мастером небес эссенция легко усваивалась организмом. Когда воин достигнет определенного уровня развития, чтобы предотвратить взрыв своего тела от такого большого количества энергии, тогда он сможет поглощать реликвии пустынной кости. Пустынный мастер небес, который бы мог переработать кости высокоранговых пустынных зверей, был безгранично ценен, и за него боролись все крупные державы. По слухам, в божественном королевстве Тая был пустынный мастер небес. Его статус и честь настолько высоки, что и не снилось обычным людям. В этом мире существовало несколько уровней пустынных зверей. Некоторые звери могли перевернуть 7 морей и раскалывать горы. У таких пустынных зверей кости было слишком сложно переработать, что просто невозможно для обычного человека. Ходили слухи, что пустынный мастер небес, достигший невиданной сферы развития, создал огромный массив для переработки костей древнего пустынного зверя, пурпурно-золотой химеры, и на это у него ушло целых 12 лет. Переработка скелета пустынного зверя такого ранга и время, затраченное на постройку массива, в сочетании с таинственной личностью этого человека, делали эту легенду еще более очаровательной. Там также упоминалось, что земля, где происходила переработка, радиусом в 1000 ли, превратилась в пустыню. Даже сам пустынный мастер небес заплатил определенную цену за эту переработку кости в реликвию. Точно было неизвестно, для чего была использована реликвия кости пурпурно-золотой химеры. Но слухов было достаточно. Некоторые говорили, что она была использована для чьего-то спасения. А для спасения кого? Также были десятки разных версий. У каждой версии было свое обоснование, вроде того, как это была дочь того мастера, его возлюбленный, его ученик и так далее. Такие слухи только укрепляли статус пустынного мастера небес в сознании людей. Потому эти легенды постоянно приукрашивались, передаваясь из уст в уста. Такое поведение было вполне понятно, ведь людям было чрезвычайно трудно выживать в огромных диких землях. Они были рады лишь знать подобные легенды и поклоняться таким мастерам, пускай они ни одного и не знали. Что же касается племенного клана Лянь, такое небольшое племя никогда бы не смогло нанять пустынного мастера небес. Даже самый низкоуровневый пустынный мастер небес был тем, на кого они не посмели бы смотреть сверху вниз. И потому им лишь оставалось использовать примитивные методы для переработки пустынных костей. Но, к счастью, цена такой переработки была мала. Даже примитивные методы могут собрать 50-60% эссенции пустынных костей. И это полностью устраивало Лянь Чинюя. Переработка пустынных костей продолжалась день и ночь без остановки. Особенно ночью можно было увидеть загадочный яркий фиолетовый свет, исходящий от фиолетовых дров на территории гумна. И пока племя Лянь было занято обработкой пустынных костей, Июнь не сидел без дела. Он тренировался сутки напролет. Поскольку обратная сторона горы была слишком труднодоступным местом, это было идеальным местом для развития Июня. Июнь уже пятый день отрабатывал технику кулака драконьей жилы и тигриной кости. Пен, пен, пен. За одним ударом сразу же следовал другой. Каждый удар сопровождался звоном тетивы, словно пульс. Июнь уничтожал дерево за деревом. Его кровь циркулировала быстрее после глубокого вдоха. Кровеносные сосуды на руках и кулаках были вздуты. «Ха!» – взревел Июнь и ударил большой камень перед ним. Послышался грохот. Камень развалился на кусочки. Сухожилия Июня достигли своего предела. Послышался шорох. Птицы в лесу разлетелись в испуге. После их взлета листья с деревьев, которые задели птицы в спешке, упали на лицо Июня. В этот момент Июнь ощутил приятное чувство, словно вся его энергия проходила сквозь его тело. Это было необъяснимо приятно. Хотя он не достиг стадии пугающий гусей лук с 18 приемами кулака драконьей жилы и тигриной кости, но отпугнув птиц с деревьев, он достиг значительного прогресса. Сила Июня была еще слишком мала, он мог поднять только 600 цинь. Если он дойдет до силы в несколько дин или 10 тысяч цинь, то напугать стаю гусей, летящих в небе, не было бы невозможным. Хотя его сила была 600 цинь, но сила его приема «Свирепый тигр спускается с горы» при поражении цели достигала больше 600 цинь. «Свирепый тигр спускается с горы» сухожилиями как тетива, главная суть заключалась в накапливании потенциальной энергии перед ударом-выстрелом. Такой удар был силой в 1000 цинь, достаточной, чтобы проломить голову тигру. Июнь удовлетворенно закрыл глаза. Он чувствовал энергию, которая шла через его тело, давая ему приятное чувство комфорта. Неосознанно дыхание Июня стало медленнее и мягче. Скорость потока крови также начала меняться. Ох, это же... Июнь посмотрел на обе руки. Вздутых сосудов больше не было. Его дыхание стало спокойнее, а его пульс значительно замедлился. Июнь, поняв что-то, вскочил на ноги, глубоко вдохнув, прежде чем что-то выпустить. Уф! Белый газ, похожий на стрелу, вылетел вперед на 5-6 метров, пронзив насквозь падающие листья. Уровень силача! Я наконец достиг его! У воинов этого уровня были длинные вдохи и выдохи, но постоянное сердцебиение. Большая разница между храбрецом и силачом заключалась в выносливости. Теперь он мог дольше сражаться и атаковать на расстоянии. К примеру, большая группа силачей могла пройти сотни ли в день на поле боя, чтобы совершить неожиданную атаку, преодолев махом 1000 ли. Это был настоящий прорыв на уровень силача, когда тело Июня достигло определенного уровня подготовки. Придя в этот мир, я практиковал боевые искусства лишь 5 дней. Я дошел до второго уровня смертной крови за 5 дней. Хотя сфера смертной крови лишь самая начальная стадия развития, многие последующие сферы развития ему неизвестны. Интересно, какого уровня мастера Божественного Королевства Тая? С этой фиолетовой картой энергия для развития не была проблемой. Проблема была в острой необходимости техники саморазвития. Если у него не будет техники, чтобы направлять свое развитие, то он будет как повар с кучей ингредиентов, но без каких-либо кулинарных навыков. То есть даже с большим количеством ингредиентов он не сможет приготовить хорошую еду. Раз я стал силачом, пора попробовать третий прием кулака драконьей жилы и тигриной кости. Сказал сам себе Июнь, увидев, как на востоке начало светлеть небо. Заметив это, он побежал с горы. Проходя мимо площади, он замедлил шаг. Там стоял большой котел под 1000 циней, а под ним горел фиолетовый огонь. В радиусе 20 метров его окружал высокий забор, защищая от любопытных глаз. Из-за деревянного забора Июнь не мог знать, что происходило внутри, однако он почувствовал жар издалека. Но, несмотря на этот жар, Июнь также смутно ощущал присутствие холода. Несмотря на то, что холод чувствовался довольно слабо, но он пробирал до самых костей. Истинный мир боевых искусств. Глава 20. Подозрение Июня. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта Rolate.ru. Последние 2 дня Июнь снова посвятил себя практике. Из-за получаемых в процессе травм обе его руки были перевязаны. Июнь слишком часто уходил посреди ночи. И, конечно же, это не ускользнуло от Цян Цаожоу. «Юньер, что ты делал последние дни? И что с твоими руками?» С тех пор, как мать Июня скончалась, Цян Цаожоу взяла на себя роль мамы Июня, всячески о нем заботясь. Даже когда Июнь ошибался, Цян Цаожоу не обвиняла его, но пристально смотрела на Июня, пока он сам не признавался в своих поступках. Так же было и сегодня. Июнь хотел сказать, что поранился, собирая травы. Но под пристальным взглядом Цян Цаожоу он колебался, прежде чем сказать правду. «Сестренка Цаожоу, ночью я тренировал боевые искусства. Раны на руке получены в процессе тренировки». Цян Цаожоу была в шоке. «Тренировал боевые искусства? Юньер, кто научил тебя боевым искусствам?» «Я сам тайно узнал их», — честно признался Июнь. Выражение лица Цян Цаожоу изменилось. Тайное изучение боевых искусств в племени считалось преступлением. К тому же изучение боевых искусств было нелегким делом. Даже без лекарственных растений и мяса нужно очень хорошо питаться. А Июнь ел только кашу и дикорастущие овощи. Так откуда у него силы на тренировке? Это может стать вопросом жизни и смерти. «Сестренка Цаожоу, ты мне не веришь?» Июнь схватил руки Цян Цаожоу и пристально посмотрел ей в глаза. Цян Цаожоу помолчала, прежде чем подсознательно кивнуть. «Ну, раз сестренка мне не верит, то лучше и не спрашивать больше об этом. Сестренка Цаожоу, я обещаю улучшить нашу жизнь в будущем», — сказал серьезно Июнь. Цян Цаожоу была первой, кого он встретил в этом странном мире, и она была единственным человеком, который искренне заботился о нем. Он был благодарен ей за это, он хотел изменить не только свою судьбу, но также и судьбу Цян Цяожоу. Сестра, замерев, смотрела на Июня, и лишь одна мысль крутилась в ее голове, что ее брат вырос. Он больше не был тем слабым ребенком. Его слова не были наивно детскими. Чувствовалось, что он приложит все усилия, чтобы достичь поставленных целей. Июнь постепенно привык к простой еде. Точнее, у него не было другого выбора, кроме как сесть на эту диету. Хотя каша невкусная, Июнь мирился с этим, когда его голод становился совсем невыносим. Без горных трав Июнь уже давно помер с голоду, не говоря уже про прорыве на уровень силача. Но хоть травы и обеспечивали пищевые и энергетические потребности организма, этого все же было недостаточно, чтобы заменить нормальную еду. Да и вкус у трав был даже хуже, чем у рисовой каши. Шли дни, и для такого ненасытного человека, как Июнь, это была настоящая пытка. Единственным хорошим элементом в его жизни были маринованные овощи Цян Цяожоу. Было грустно говорить это, но хотя Июнь не считался богатым на земле, но он все же мог есть любые овощи и мясо. Но с тех пор, как он прибыл в этот мир, он до сих пор не пробовал здешнее мясо на вкус. И единственным деликатесом для него были маринованные овощи. Однако стоит заметить, что маринованные овощи Цян Цяожоу были действительно вкусными. Что же для самой Цян Цяожоу, она считала маринованные овощи расточительством, так как в деревне было слишком мало соли. Вся соль поступала к ним с больших племен. Много соли поставлялось в лагерь подготовки воинов. Соль им нужна была для маринования мяса, поэтому лишь небольшое количество соли отдавали простолюдинам. И обычно соль использовали для овощных супов. А тратить драгоценную соль на маринованные овощи было большой роскошью. Через пару дней все травы на лекарственной горе клана Лянь были подчистую собраны. Даже с помощью фиолетового кристалла Июнь не мог найти ни одной приличной травы. Сдавая каждый день травы, жители деревни даже срывали маленькие ростки. Решив полностью очистить гору от лекарственных растений, видимо, племя не заботилось о будущем. Похоже, племя решило рискнуть и в будущем собираются бросить эти земли. Все надеялись на Лян Ченюя. Однако даже если Лян Ченюй пройдет отбор в войны королевства, то это только лишь некоторым людям из лагеря подготовки воинов пойдет на пользу. Скорее всего, обычных людей оставят здесь погибать. Июнь испытывал смешанные чувства. Понятно, что это был их способ выжить в бескрайних диких землях. Тут было слишком ограничено в ресурсах, а в таких условиях сильные всегда получают больше, а слабые просто отсеиваются. Поскольку трав на горе становилось все меньше и меньше, руководство племени забыло про гору, сосредоточив все свое внимание и силы на обработке пустынных костей. Этот набор пустынных костей был чрезвычайно важен. Племя Лянь поставило все на кон, возлагая на эти кости огромные надежды. Даже Лянь Ченюй поставил на эти кости все – амбиции, надежду, стремление и жизнь. Для переработки пустынных костей требуется 60 дней. Но на 10-й день процесса переработки произошло что-то странное. Несколько жителей деревни, ответственные за обработку пустынных костей, заболели. Все началось с кашля и лихорадки, но вскоре у них началась диарея и рвота. Кожа покрылась сыпью, а также признаки острой депрессии. Симптомы очень напоминали тиф. В маленьком племени, в такой огромной дикой пустоши, обычный воин был хорошо тренирован и обладал здоровым телом, защищенным от болезней. Но бедные простолюдины часто болели, и среди них не существовало такого понятия, как незначительная болезнь. Потому что их организм был слишком слаб и не мог сопротивляться даже слабым болезням. К тому же в племени был лишь один врач, который обслуживал только руководство племени, а бедняки были обречены умирать от простой простуды. Июнь тут же почувствовал что-то неладное, когда услышал эти новости. Тиф очень похож на простудную лихорадку. Но на самом деле это была бактериальная инфекция. Июнь не был уверен, был ли тиф в этом мире таким же, как на Земле. Но с таким количеством больных, это должен быть какой-то тип инфекционного заболевания. Июнь знал, что обычные инфекционные заболевания распространяются через воздух или воду. Вот только жители деревни, отвечающие за обработку пустынных костей, всегда находились около котла, где температура была очень высокой. Под воздействием высоких температур и низкой влажности большинству микроорганизмов будет трудно выжить. Если бы это была вспышка заболевания, то она бы не начиналась с тех, кто отвечает за переработку костей, разве не так? Это могут быть микроорганизмы, которые легко распространяются даже в сухих условиях. Подумав об этом, Июнь помрачнел лицом. Эти жители деревни заболели не просто так. 5 человек заболели естественно, Люди в племени, особенно те, которые отвечают за переработку костей, сильно запаниковали. Находясь рядом с больными, они могли заразиться в любой момент. Хотя их жизнь была тяжелой, но никто не хотел умирать. К счастью, руководство племени Лянь не стало игнорировать данную проблему. Сам старейшина пришел, чтобы успокоить народ, и дал каждому из больных красную пилюлю. Эта пилюля была размером с ланган и красной, словно кровь. По словам старейшины, это было чрезвычайно дорогое лекарство, полученное переработкой редких трав, и каждая такая пилюля стоила целое состояние. Старейшина сказал больным проглотить ее с теплой водой, и болезнь пройдет после приема лекарства. И на первый день после приема этого лекарства, хорошо выспавшись, больные почувствовали себя бодрыми. К вечеру второго дня они ничем не отличались от обычных людей, но на третий день больным стало даже лучше, чем до болезни. Кроме того, старейшина раздал больным маринованное мясо размером с ладонь. Это было то самое мясо, которое жители деревни не видели месяцами. Это стало очень ценным подарком для них. Бедняки очень дорожили этим кусочком мяса и ели его потихоньку. Некоторые же отдавали мясо своим детям, а некоторые – женам. Новость о том, что руководство племенного клана Лянь раздает пилюли и мясо, распространилась как лесной пожар. И в благодарность народ начал работать еще усерднее для переработки пустынной кости. Некоторые даже захотели специально заболеть, чтобы получить пилюлю, от которой чувствуешь себя лучше и бодрее, а также ради куска мяса. Июнь нахмурился, когда узнал об этих новостях. Пилюля, которая может не только вылечить болезнь, но также улучшить самочувствие? Хотя Июнь не имел медицинского образования, он знал, что пилюли, оказывая такой положительный эффект на организм, должны содержать в себе нечто, что стимулировало организм и обязательно имело сильно побочный эффект. К примеру, те же стимуляторы вроде наркотиков и других запрещенных препаратов, которые могут временно повысить потенциал человека. Июнь был особенно скептически настроен к словам руководства племени. Якобы эти пилюли были созданы из очень дорогих и редких растений. Племя Лянь не могло быть таким щедрым. К тому же, чтобы быть щедрыми, у них должны быть эти самые дорогостоящие растения. Но с точки зрения Июня, даже верхи племени были слишком бедны. В таком положении руководство племени недалеко ушло от бедняков. Также у них были слишком ограниченные ресурсы, отдавая все Лянчинюю. И как в таком положении они могли что-то раздавать бедным? На другой день жителям деревни раздали травяной отстой. Это были остатки от заварки трав, которые использовал Лянчинюй. Это было для тех, кто занимался переработкой пустынных костей, чтобы укрепить их тела. Те, кто получил травяную муть, естественно, были очень благодарны.